галактическим скитанием 2 года, но Ренарк не чувствовал себя одиноким. Да и какое одиночество, если галактика была его неразлучным другом, если он был частью любого ее движения? Пусть некие силы находились за пределами его ощущений, из-за них и странности ее поведения, но и странности эти не менее привычны, чем само ее присутствие. И где бы он ни скитался, ощущение сопричастности пронизывало каждый атом в его хрупком продолговатом черепе. 2 года отнюдь не случайных странствий по перенаселенной галактике пролетели. Теперь все готово. Что ж, границы... Глава 1. Теперь в жутком этом городке, на окраине враждебной слепящей пустыни, собрались все трое. И городок, и сама планета назывались Мигаа, и были они последним шансом для космических беглецов. Ренарк вышел из корабля, поеживаясь под свирепым взглядом сверкающего, как бриллиант солнца, и принялся петлять между сотнями других громадных кораблей, нелепых и грозных на вид. Осознание его было уже в городе, разыскивая там 2 друзей. Его уникальный мозг перебирал образы улиц и строений, людей и предметов, пока не нашел, что искал, в полумиле, на противоположной окраине города. Нет таможни, не будет и задержек. Ренарк заторопился в город. Он зафиксировал в сознании ауры друзей и спешил к ним, чувствовал, что они встревожены, а значит, могут быть в беде. Очень высокий и худой, с глубоко посаженными темными глазами на удлиненном сосредоточенном лице. Однако встречные задерживали взгляд не на лице. Удивляло, что он не носил на виду оружие. Почти все эти мужчины и женщины, как не спешили сюда, явились в Мигаа вооруженными. Лишь он один и шел по вымощенным металлическими плитами улицам со сверкающими сталью зданиями и знал, куда идет. Прочие фланировали, толклись, и на всех темные очки — спасение от слепящей пустыни, отраженной сталью и хромом. «Транспорта мало», — приметил Ренарк. «Да и тот едва движется. Выморочный городок будто воздуха не хватает, и во всем атмосфера ожидания. Такой уж местный колорит не продохнешь». И еще уловил он в лицах мужчин и женщин нечто общее, потаенный блеск надежды в глазах. Вроде и надеяться ни на что, и деваться некуда. Мига, или то, что они от него ждали, был последним шансом. Для Ренарка, впрочем, тоже, но по менее эгоистическим соображениям. Дом, где он. Видел, находились 2 его друзей, оказался, вопреки ожиданиям, не баром. Отель-сеть, таких в галактике сотни. Но Стот название оправдывал. Он окунулся в галдеж. Драка шла полным ходом. Этих не спутаешь. Армированный металлом, комбинезоны из белого пластика под кожу, жулье или шулера. Плотные ребята и глотки лужиные. А вот те 2, на кого они наседали, совсем другой породы. И эту пару не спутаешь. Пол Толфрин и молодой Аскиоль из Помпей, прижаты к дальней стене холла, забитого ревущей толпой. Может, не встревать, они вроде и сами не пропадут. Да нет, надо бы помочь. Скоро в путь, а они, все трое, должны быть в лучшей форме. Он и шагу не ступил, а на него тараном летела закованная в металл туша одного из картежников. Тот, видно, штучки свои отрабатывал на корабле или на планете с малой гравитацией. Мига, не из той оперы, так что вбить Ренарка в дальнюю стену не удалось. Он уклонился и успел врезать шулеру в крестец заостренным носком ботинка. Тот рухнул, Ренарк, добавив по голове, вырубил его. Теперь к друзьям. Толфрин казался весьма удрученным, что приходится отмахиваться от нападающих. Зато Аскиоль, разряженный, улыбчивый и злющий, испытывал явное удовольствие. На правом кулаке блеснули окровавленные шипы кастета, и один из его противников спиной повалился на Ренарка, зажимая кровоточащую глазницу. Друзья заметили его. «Время дорого!» — крикнул Ренарк. И врезался в толпу, расшвыривая страшными ручищами космическую рвань. За ним пробивались Толфрин и Аскиоль. Орущий громила замахнулся и Аскиоля складной дубинкой. Тот поднырнул и ударил кастетом ему в живот. Шулер завизжал и, выронив дубинку, рухнул на колени. Троица выбежала из бара и припустила Ло окраинному переулку, пока не оторвалась от вопящей своры раздосадованных преследователей. Свернули в тесный проулок, металл колоколом вторил шагам. «Как добраться до отеля спасения?» — спросил Ренарк. «Я-то думал, вы, всевицы, сами все знаете», — усмехнулся Аскиоль. «Вот сюда, недалеко. Спасибо, что разогнал этих». Сейчас Ренарк просто не пользовался своим даром. Он не мог забыть избитого им шулера, а насилие Ренарк не любил. Аскиоль снова вывел их на главную улицу. Толфрин обернулся к Ренарку и смущенно заметил. «Ты уж прости, они сами напросились. Прицепились к Аскиолю, одежда его им не по нутру. Пришлось помахаться. С десяток раз обошлось, а сейчас не вышло. Да этот чертов городишко весь такой, дерганый, заводной, приставучий. Боюсь, я сам их завел», — фыркнул Аскиоль. «Здесь, правда, что ни на день, какая-нибудь сволочь да прицепится». Он сдернул и спрятал кастет. Одинокий и натерпевшийся при всей своей молодости, Аскиоль одевался с продуманной пышностью. Стеганая куртка из синтемеха с высоким воротником. Щегольские широкие брюки пурпурной шерсти, напущенные на остроносые фиберглассовые ботинки. Бледное и худое лицо, черные волосы спадают на лоб короткой челкой. На поясе запрещенное оружие, миниатюрный антинейтронный излучатель. Аскиоль был князем, независимым сюзереном Помпей, пока лорды галактики, собравшись с силами, не прибрали его планету в Федерацию. А титулом энсостояния Аскиоль поплатился за укрывательство Ренарка, о чем тот никогда не забывал. Ренарк видел, что молодой человек задумчив и подавлен в обычном своем состоянии. Большинство считало Аскиоля слишком импульсивным, но Ренарк знал, напротив, ему присуще тонкое и точное душевное равновесие, и зависело оно лишь от него самого. Толфрин, с таким же худым, как у друзей, лицом, порывистый и бесстрашный, занимался несанкционированными правительством исследованиями, а значит, по законам Федерации, был преступником. Одет, как многие здесь. Светлой кожи жилет, синяя рубашка, черные облегающие брюки. В простой кобуре мощный энергоизлучатель. Он вопросительно косился на Ренарка, но молчал. Ренарк выдержал паузу, улыбнулся. Тонкие губы растянулись в мрачной усмешке. Он повернул длинный свой череп и уставился на Толфрина. Под этим холодным взглядом Толфрин заговорил первым. «Когда отправляемся?» «По мне, чем скорее, тем лучше!» Ренарк с ответом не торопился, глядел, и все. «Не могу я ждать», — добавил Толфрин. «Еще точно не знаю», — отрезал Ренарк. Они уже подходили к высоченной со множеством окон башни на окраине, отелю «Спасение», когда Толфрин тронул его за рукав. «Ты сказал нам недавно, что время дорого. Сколько его у нас? Хоть примерно?» «Максимум 36 часов», — ответил всевидец. Тут и отрешенный Аскиоль вскинул глаза. «Только-то?» «Да, а может и того меньше. Я чувствую, что он все ближе к нашему континууму. Просто трудно все время на нем фиксироваться, на это уходит почти вся моя энергия». Они вошли в просторный и высокий холл отеля «Спасение». Аскиоль оглядывался, высматривая кого-то в толпе, но безуспешно. Панорамные окна в одной из стен заливали все вокруг сиянием черно-белой углеродной пустыни. Они протискивались среди разношерстной публики обоих полов, щеголей и оборванцев, запойных и тормозящих на первой рюмке, болтунов и молчальников. Здесь, как и везде на Мегаа, властвовало усталое, напряженное ожидание, длящееся в этой эре уже 37 лет. И все посетители нет-нет да и поглядывали на подвешенные в центре холла большие экраны. Экраны эти ожили бы в единственном случае, если бы в контролируемом секторе пространства появилось то, чего ждали. Когда и если это случалось, начиналась гонка на космодром, и Мегаа опустел. Кое-кто здесь ждал этого 30 с лишним лет, а кто-то успел умереть, так и не дождавшись своего шанса. Троица поднялась по узкой винтовой лестнице на галерею и расселась вокруг свободного столика, заказанного Аскиолем. Ренарк насмешливо глянул на него. «Корабль мой проверен и перепроверен. Стартовать — дело минутное. Призрак может материализоваться и раньше, чем через 36 часов. Хотя в ближайшие 12 он будет вряд ли, судя по скорости, с которой он приближался, когда я последний раз входил с ним в контакт». Помолчал, глянул вдаль страшной пустыни, зажмурился от блеска, проникающего даже сквозь полироидные окна. «Мы должны быть готовы. Не знаю, долго ли он пробудет в нашем континууме. А может, пронесется с такой скоростью, что здесь его и не догнать. И значит, зря мы рвались на Мегаа», — докончил Толфрин. «Что ж, я человек вольный». «А я нет», — завершил Ренарк, без дальнейших комментариев. Он один во всей галактике знал, когда могла бы материализоваться система «Призрак». Прочих привела на Мега лишь авантюрная надежда, что «Призрак», своенравный космический скиталец, возникнет в пространственно-временном интервале их существования. Только по этой причине на ближайшей к области возможной материализации «Призрака» планете и был выстроен Мегаа. Если преступникам и отверженным, полицейским и разыскиваемым больше деться было некуда, они летели в Мегаа. и ждали. Но Ренарк знал. Ему-то ждать не придется. На то он и был всевидцем, обладателем особого дара, развитого им до уровня точной науки. По самым расплывчатым указаниям и описаниям, он мог увидеть и найти в своей галактике все, от планеты до оброненной монетки. Не зная координат и не заглядывая в карты, он мог направить любого, куда бы ни требовалось. Он, человек-пеленгатор, знал. Призрак приближается. Для того Ренарк и учился видеть собственное пространство извне, как нечто уже преодоленное, вглядываться в иные запредельные измерения, где проступали неясные образы планет, и, скорее всего, Солнце. Но здесь уверенности не было, таких же, как в родном ему пространстве. Он учился видеть их, чтобы подтвердить теоретические представления о природе таинственной системы призрак, о которой знали, что она возникала, просто оказывалась в пространстве, а потом бесследно исчезала. Всего 5 раз с тех пор, как человечество достигло границы. Собственно, только это о ней и знали. Немногим исследователям и ученым удалось приблизиться к призраку, прежде чем он исчезал, да и те не вернулись. Когда бы тот ни появился, невозможно было предсказать, насколько он здесь останется. Орбита таинственной системы казалась безумной и сумасбродной, но Ренарк уже несколько лет назад выдвинул теорию, по которой движение призрака в кось обусловлено особыми законами, не действующими в остальной Вселенной. Тогда, в бытность губернатором граничных миров, он, кроме миров и Солнца своего континуума, смог ощущать и призрак. Призрак появлялся на срок от нескольких часов до нескольких дней и ни малейшей определенности, когда он возникнет или исчезнет. Собравшиеся в Мегаа были большими оптимистами. Они надеялись на чудо, на то, что им выпадет счастье оказаться там, когда объявится призрак. Название системы «Призрак» впервые появилось в теории Ренарка и было не единственным. Многие называли ее «привидение», а кое-кто из верующих драматизировал происходящее, утверждая, что система извергнута Вселенной за грехи обитателей. И у этих фанатиков нашлось название «Отлученные миры». Так что система эта уже обросла мифологией, а вот исследовать ее решались немногие. Да и кому понравится ждать у моря погоды? Мало кто шел на риск, кроме уголовников. Ренарк, наклонясь, вглядывался в забитый толпой холл. Государственная машина Галактической Федерации работала почти без. Сбоев, найти лазейку в законах было делом нелегким, поэтому и сочли возможным расширить гражданские права. С другой стороны, отлаженная работа правительства почти не давала преступникам случая уйти от закона. Мегаа стал их последней надеждой. Здесь они обретали шанс скрыться вообще из Вселенной, если только на город не налетит патруль ГП. Галактической полиции, а такое случалось. Впрочем, обычно патрульные не усердствовали и отбывали с пустыми руками, но иногда они действительно охотились за преступником, бежавшим с солидной суммой или завладевшим тайной информацией. Если таким удавалось скрываться излишне долго, ГП могла отправиться на Мегаа специально за ними. Ренарк знал, что лорды Галактики разыскивают его, что люди лорда Мордена, начальника ГП, охотится за ним по всему пространству и прикидывал, скоро ли Мордену придет на ум Мегаа. Аскиоль, подперев голову руками, наблюдал за Ренарком. «Не пора ли и нам узнать, мой друг, зачем тебе понадобилось это путешествие? Почему ты ушел с поста губернатора границы? Почему ты не стал рассказывать лордам Галактики, что именно узнал 3 года назад, когда на Голунде сел тот странный корабль? И почему тебя тянет на призрак? Не хочу пока отвечать». Понимаю, что надо бы, но тогда могут возникнуть другие вопросы, на которые я ответа еще не знаю. Сейчас могу лишь подтвердить то, о чем вы и сами догадываетесь. Я действительно хочу попасть на призрак уже 3 года, с тех самых пор, как узнал кое-что важное от экипажа корабля, севшего на Голунде. Эта информация и послужила косвенной причиной моей отставки с поста губернатора. А что до ответов, которых я не знаю, надеюсь, мне их даст призрак. «Мы твои друзья, Ренарк», — сказал Толфрин, — «и готовы лететь с тобой уже поэтому. Но что, если ответов ты и там не найдешь, если ответов этих вообще не существует? Во всяком случае, я ничего не потеряю. А если вы решили, что ввязываться не стоит, так и скажите. Дело опасное, кто спорит. Можно погибнуть, не добравшись до призрака. Да если и доберемся, возвращение не гарантировано». Те, кому адресовалась эта тирада, помалкивали. А Ренарк продолжал. «Вы мои друзья, и я перед вами в долгу. Ты, Пол, помог мне разобраться с нелинейным течением времени. Без тебя мне не сформулировать бы своей теории. Аскиоль отвел от меня полицейский патруль на Помпеях. 6 месяцев укрывал меня. А когда об этом узнали лорды Галактики, согласился лишиться титула, чтобы спасти меня. Я многим обязан вам. Мне и самому интересно разобраться с этим самым призраком, улыбнулся Толфрин. Да и Аскиоля ничто здесь не держит, кроме новой пассии, Уиллоу Ковач. Уиллоу, хозяйка отеля спасения, считалась красивейшей женщиной Мигаа. Аскиоль лишь пожал плечами и тоже улыбнулся. Толфрин прав, хоть и не слишком тактичен. Но будьте уверены, когда придет время, я не подведу. Договорились, сказал Ренарк. По лесенке на галерею поднималась женщина. Чуть улыбаясь, явно зная цену своей красоте и изяществу. Изумрудного цвета платья покрывали драгоценные камни с 1000 планет. Явно презенты от воздыхателей. Их сверкание соперничало с алмазным блеском пустыни. В руках, унизанных кольцами, поднос с дымящимися яствами. Когда она подошла к столику, Аскиоль встретился с ней глазами и принял поднос, не без умысла коснувшись ее пальцев. «Спасибо», — промурлыкала она, — «и здравствуйте». «Уж не вы ли знаменитый губернатор Ренарк?» «Экс-губернатор», — ответил тот. «А вы та самая молодая дама, что свела с ума нашего пылкого друга». «Приятного аппетита», — сказала она, пробираясь по переполненному бару, и игриво бросила через плечо. «Увидимся позже, Аскиоль». Ренарк забеспокоился. Узурпация Аскиоля в его планы не входила. Как ни дороги ему оба спутника. Все же для экспедиции Аскиоль куда нужнее, чем Толфрин. Молодой, отчаянный, подчас жестоко мстительный, Аскиоль при всей надменности и себелюбии был сильной и цельной личностью. И тут женщины либо прибавляют сил, либо лишают их вовсе. С Уиллоу Ковач ясности нет. Что ж, пока оставалось смириться с тем, что ситуация изменилась, и вспомнить о текущих делах. «Думаю, корабль следует проверить еще раз», — объявил он, когда с едой было покончено. «Ну что, на космодром по местам?» Толфрин согласился, но Аскиоль сказал. «Я задержусь здесь. Либо приду прямо на корабль, либо встретимся, когда вы вернетесь в отель. Долго вы будете на космодроме?» «Понятия не имею». Ренарк уже вставал из-за стола. «Ладно, только не покидай отель, чтобы в случае чего можно было с тобой связаться». «Не беспокойся, я вовсе не собираюсь уходить из отеля», — согласился Аскиоль. «И будь поосторожнее», — хотел было добавить Ренарк, но удержался. Всевидец уважал своего друга. Князь Помпей разберется, как себя вести, и без советчиков. Ренарк и Толфрин спустились в зал, протиснулись сквозь толпу к выходу и устремились по металлическим тротуарам. Улицы гудели от возбужденных разговоров. Кое-что донеслось и до них. «Вроде бы толкуют, что сюда уже вылетело ГП», — озабоченно сказал Толфрин. Помрачнел и Ренарк. Остается надеяться, что им не удастся опередить призрак. Толфрин бросил на него пристальный взгляд. «Они ищут тебя?» «Они меня уже 3 года ищут». «Да нет, никакого преступления я не совершил. Просто лорды Галактики пришли к выводу, что я могу знать нечто полезное для них и пытаются схватить меня». «А ты в самом деле знаешь нечто полезное для них?» «Знаю кое-что», — кивнул Ренарк. «До чего им докапываться не стоит ни в своих, ни в моих интересах». «И об этом тоже пока не намерен рассказывать». «И об этом», — согласился Ренарк. «Да успокойся ты. Стоит нам попасть на призрак. Расскажу обязательно». Он сфокусировал сверхчувствительное сознание на внешнем пространстве, примыкающем к границе. Призрака там еще не было. Но Ренарк смог ощутить его приближение. Но ощущение это стало ускользать. Ренарка охватила странная слабость. До чего же оно было не по правилам? Неумолимое приближение немыслимой системы. Долго ли призрак здесь пробудет? Можно ли добраться до него за это время? И удастся ли добраться? Знать бы о нем хоть чуть больше. Ренарк затеял крупную игру, и никто не поручится за выигрыш. Он знал одно — ЧТБ на кону в игре. Знание это легло на него тяжким бременем, ввергло в постоянное напряжение. Большинству людей подобное оказалось бы не по силам. И по пути к кораблю, глядя на несчастных, что с такой надеждой примчались на Мигаа, он подумал, стоит ли вообще игра свеч, и сам себя оборвал, прошептав, «Я должен считать, что стоит». Все встречные явно принадлежали к человеческой расе. Расселившись по всей галактике, человек обнаружил, что лишь он один является высокоразвитой разумной формой жизни. Были и другие живые создания, но лишь Земля породила существо, способное к мысли и творчеству. Большинству людей этот факт казался самоочевидным, а философы, до сих пор не опомнившиеся от изумления, продолжали выдвигать на сей счет одну теорию за другой. 2 года назад Ренарк оставил пост губернатора граничных миров, и отставка его вызвала немало разговоров. Визит корабля пришельцев, там, скорее всего, из-за пределов галактики, не был согласован с правителями Федерации, и тем так и не удалось выяснить ничего конкретного. Встречался с пришельцами и провел с ними много времени лишь Ренарк. Никаких объяснений лордам галактики он не представил, и те до сих пор разыскивали его, пытаясь убедить вновь вернуться к делу, в котором он проявил столько ответственности и проницательности. Космовидцев немного даже среди телепатов, а всевидец масштаба Ренарка — величайшая редкость. Из сотен миллиардов населения галактики всевидцев были считаны единицы, и талант их всегда пользовался спросом. Как правило, они участвовали как пилоты и штурманы в дальних гиперпространственных перелетах, обеспечивая привязку к планете отправления и безошибочно указывая место и время выхода корабля из гипернространства. Кроме того, они были незаменимы при картографировании галактики и уточнении карт. Поэтому лорды галактики чуть ли не униженно просили Ренарка вернуться на пост губернатора граничных миров, даже если он не намеревался сообщить им, кем же были загадочные гости Голланда. Но он отказался и посвятил 2 года тому, чтобы на основе крупиц информации о призраке создать особую область знаний. В конце концов, они послали за ним ГП, но с помощью Талфрина и Аскиоля ему пока удавалось скрываться, и теперь он хотел только, чтобы ГП не успела добраться на Мегаа до материализации призрака. Ренарк оснастил свой корабль особым оборудованием и новейшими приборами. А особое оборудование, по его представлениям, включало динамичного, хоть и слегка взбалмошного Аскиоля и легкого на подъем Талфрина. Оба всегда восхищались им и помогли ему в прошлом. Он же, в свою очередь, питал к ним неизменную преданность и знал, Чао ни с кем бы не мог сработаться лучше, чем с ними. На космодроме теснились сотни кораблей. Многие из них стояли уже годами, но все находились в постоянной готовности, в ожидании возможного появления призрака. Здесь были корабли, простоявшие век и больше. Первые их владельцы, неудовлетворенные и разочарованные, ушли из жизни, так и не достигнув цели. Громадный космолет Ренарка, некогда полицейский патрульный корабль, был купле, им по дешевке и нелегально, перестроен и переоборудован. В результате подготовка его к старту занимала какие-то секунды, да и вооружен он был весьма солидно, хотя закон запрещал как. Владение полицейским кораблем, так и установку вооружения на частный корабль. Весь гражданский флот принадлежал Федерации и сдавался в аренду. Полностью автоматизированный, звездолет не нуждался в экипаже и мог принять на борт 30 пассажиров. Ренарка с момента посадки осаждали люди, предлагавшие кучу денег за гарантированную доставку на призрак. Но он не желал даже говорить с ними, испытывая мало симпатии к собравшейся на Мегаа публике. Этому сброду впору бы взывать о милосердии не к нему, Ренарку с границы, а к предусмотрительному, совершенному кодексу законов, которым Галактическая Федерация по праву гордилась. Хотя сам Мегаа был переполнен преступниками всех мастей, они составляли лишь малую часть громадного населения галактики. Уже почти 2 века, как в галактике воцарился мир. Поначалу его обеспечила жесткая авторитарная власть. В прошлом веке она ослабила хватку и передала бразды правления либеральной администрации, ныне избираемой, для служения интересам всей галактики. Ренарк не испытывал ненависти к преследовавшей, его федерации. Он преданно служил ей, пока не получил некие сведения, которые счел за благо утаить от лордов галактики. Несмотря на многократные запросы, он неизменно отказывался передать информацию и, естественно, принимал меры предосторожности, чтобы скрыть свое местонахождение. Он вгляделся в ослепительно белое небо, будто ожидая, что оттуда на него свалится патруль ГП. Друзья неторопливо пересекли взлетное поле, подошли к кораблю Ренарка. Над ним трудились механики. Первая проверка показала, что корабль полностью готов к старту. Но Ренарк тем не удовлетворился, и механики вновь принялись за работу. Ренарк и Толфрин вошли на подъемник, доставивший их в сердце корабля, кабину управления. Толфрин восхищенно разглядывал совершенное оборудование отсека. Опытным глазом ученого он оценивал изобретательность, мастерство, искусство и увлеченность, вложенные в приборы. Как-то с год назад, в минуту разговорчивости, Ренарк сказал ему: «Взгляни на эти приборы, в них спасение человека. Они воплощают способность разума к преодолению ограничений окружающего мира, способность каждого индивидуума к управлению, на худой конец, хотя бы собственной судьбой. Ренарк имел в виду не только оборудование своего корабля, и Талфрин это понимал. «Теперь, — размышлял Талфрин, — к науке относятся почти мистически, считая ее одновременно чудовищем и спасением. Люди верят, что она способна на все, поскольку понятия не имеют, что наука собой представляет, и предпочитают ожидать от нее худшего». И еще об одном подумал Талфрин. «Ренарк, откуда нам знать, будут ли двигатель и вся эта техника работать на призраке?» Он помолчал, с сомнением оглядывая приборные панели. «Если, на твой взгляд, там действуют иные физические законы, мы можем оказаться беспомощными в пространстве призрака. Останемся вечно плавать в пустоте, навсегда потеряв управление кораблем. Согласен, за пределами нашей галактики, нашего пространственно-временного континуума, мы не гарантированы ни от чего, но рискну предположить, что большинство наших законов действует и на призраке. Может быть, с его приближением кое-что прояснится, хотя и тогда не будет полной уверенности. В рутинной работе космовице Ренарку не требовалось оборудование для усиления своих способностей. Но сейчас способности эти следовало использовать до последнего предела. И он вспомнил об устройстве, почти мгновенно восполняющем физическую, нервную и умственную энергию и способном при разумном использовании даже обычному человеку дать добавочные психоэнергетические ресурсы, когда тот особенно в них нуждался. Обычно такое оборудование применяли только в госпиталях. И пока Талфрин, пытаясь разобраться в скудных данных о призраке, все больше приходил в недоумение, Ренарк уселся в удобное мягкое кресло, извлек шлем ментального стимулятора и спокойно положил руки на клавиши компьютера. Глава 2. Ренарк сконцентрировал разум и сразу же ощутил всю галактику, распространяющуюся из точки, где он находился, вовне, и сканировал ее, слой за слоем, мгновение за мгновением. Он воспринимал галактику как нечто целое и одновременно чувствовал каждый составляющий ее атом. Каждый атом, каждую планету, каждую звезду, туманность, сверхновую. В пространстве, где плотность вещества была минимальна, двигались сгустки более плотного вещества. Космические корабли. За пределами собственной галактики он едва ощущал область с меньшей плотностью. Межгалактическое пространство, а за ним — нечто, воспринимавшееся как неясная аура других галактик. И никаких неприятных неожиданностей, ничего, что он не знал бы заранее. А кое-чему, он предчувствовал, измениться придется. Тогда он переключил сознание, чтобы ощущать свою галактику только как целое, чтобы вместить в стремительно расширяющуюся сферу восприятия небольшой участок за границей. И сразу же вся привычная ему структура времени и пространства поплыла, исказилась. Там было нечто чужеродное, неуместное, воспринимавшееся как нечто, грубо прорезавшее привычное пространство, оставляя за собой пустоту в самой сущности Вселенной. С трепетом душевным и телесным настраивался он, чтобы воспринять это неожиданное, противоестественное возмущение привычной картины, двойную звезду в окружении 11 равноудаленных планет. Все это было за пределами сущего. Не укладывалось в известную Ренарку Вселенную. Он не мог, как обычно, разглядеть подробности этой системы. Она была беззаконной. Эту мысль Ренарк и заложил в сознание и сосредоточился на эволюциях системы. Относительно себя самой она двигалась через космос по тем же законам, что и обычные звезды и планеты. Но, кроме того, она проходила сквозь целый ряд измерений, доселе неизвестных Ренарку. Именно в этих измерениях путь ее влек систему к континууму Ренарка. Задыхаясь, он открыл глаза. Сразу же ввел в компьютер уравнение, снова прикрыл веки и переключил сознание. Система «Призрак» приближалась. Она проскакивала мириады чуждых измерений, проходила множество континуумов, орбита ее неуклонно эволюционировала, становясь столь же постоянной, как орбиты планет, что вращались вокруг ее собственных звезд. Еще немного, и она должна пройти через континуум Ренарка. Но надолго ли она тут задержится? Для ответа Ренарку требовалось знать хоть что-то о бесчисленных вселенных за пределами его собственной вселенной, и чем больше, тем лучше. От этого зависело все его будущее, и не только его. Ренарк находился во всевическом трансе меньше 20 минут. Толфрин уже смотрел через его плечо на экран компьютера. «Она приближается», — заключил Ренарк. «Должна быть здесь через 12-15 часов, если, конечно, мои расчеты верны. Насколько могу судить, она движется с постоянной скоростью». Непонятно, правда, почему при очевидном постоянстве скорости призрак остается в нашей Вселенной настолько, насколько захочет. Во всяком случае, теперь больше ясности. Точно, Ренарк прошелся по рубке, вглядываясь в показания приборов. А ты уверен, что призрак не проскочит мимо нашего пространственно-временного континуума? Не думаю, хотя и возможно. Ренарк подошел к обитому бархатом хромированному креслу, перед которым располагался длинный ряд сенсорных переключателей, увенчанный лазерным экраном, панель управления вооружением. И снова, не находя себе места, зашагал по громадной кабине и снова попробовал найти объяснение. Мы знаем не все степени свободы нашей Вселенной. Насколько нам известно, и она может участвовать в своеобразном движении вкось в некоторых измерениях, но под иным углом, чем призрак. Это могло бы в какой-то степени объяснить, почему раз от разу так меняется продолжительность его пребывания в нашем пространственно-временном континууме. Толфрин покачал головой. Любые теоретические построения, относящиеся к этой системе, всегда были выше моего понимания. Да что говорить, мне непонятна и твоя способность чувствовать ее приближение. Слышал, что при соответствующей подготовке космовидцам удается локализовать планеты и даже объекты меньшего размера в обычном пространственно-временном континууме. Но для меня непостижимо, как они могут ощущать объекты за его пределами извне, в других измерениях, где угодно. Обычно и не могут, сказал Ренарк. Но многие из тех, кто зондировал примыкающее к нашей галактике пространство, иногда чувствовали, там находится нечто, не подчиняющееся ни одному из известных законов природы. У других появлялось иллюзорное ощущение Солнца и миров в нашей галактике, там, где не может быть ни тех, ни других. Отсюда и возникла теория мультиверсума, многомерного универсума, многомерной Вселенной, что содержит десятки различных универсумов, отделенных друг от друга неизвестными измерениями. Он замолк. Да разве можно бесстрастно и логично выразить не покидавшее его чувство обособленности, отчуждения? Как описать этот шок, это потрясение, противоречащее всему прежнему опыту чувственного восприятия, этот удар по его «я», по его эмоциям, да по всему его существу? Он шевелил губами, пытаясь подобрать слова, и не находил их. Лучше всего он мог бы выразить свои чувства, дав волю сдерживаемому воплю предсмертного ужаса, но не в его это было характере. И замолчал окончательно. Мерил шагами кабину, машинально трогал гашетку мощной антинейтронной пушки, которую еще никогда не пускал в ход. Страшное оружие. Ренарк надеялся, что к пушке никогда и не придется прибегать. Ему становилось не по себе при мысли о любом ядерном оружии. Таинственное его шестое чувство было столь же восприимчиво к распаду атомов, как и к существованию их в естественном стабильном виде. Ощущение ядерного взрыва ввергало его в состояние, близкое к агонии. А антинейтронная пушка, излучающая частицы вещества, была для него еще более страшным испытанием. Когда-то, еще ребенком, он оказался поблизости от района, взрыва многомегатонной бомбы, и тотчас его сознание было парализовано. Год над ним бились врачи, устраняя последствия. Теперь он стал сильнее, лучше владел собой, и все же космический полет был для него далеко не удовольствием. Он испытывал отвращение и к насилию. Да, часто оно кажется легким выходом из положения. Но, в сущности, как чуть не все легкие выходы, вообще не выход, а лишь продолжение порочного крута. И посему, при малейшей возможности, Ренарк избегал насилия. И все же теперь он был готов прибегнуть к нему на призраке, против всего, что попыталось бы ему помешать достичь задуманного. Уже давно эта цель, и только она подчиняла себе все действия Ренарка. Он, собственно, уже двигался к ней. Ничто и никто не могли остановить его. Неважно, избранник ли он или фанатик, Ренарк твердо решил довести дело до конца, если это возможно. А если невозможно, положить жизнь за то, чтобы это стало возможным. Скоро нет. Уже очень скоро в их континуум может войти призрак, к которому он стремится. Для него призрак — единственный во всей Вселенной шанс получить столь необходимую информацию. Он оглянулся на Толфрина. Тот все еще изучал уравнение на экране. «Понял что-нибудь?» Толфрин усмехнулся. «Я еще могу понять, что призрак движется по орбите в пока неизвестных нам измерениях, так же, как мы двигаемся во времени и пространстве, но не в состоянии оценить смысл и последствия этого. Просто зашел в тупик. Я ведь не физик». «Я тоже», — напомнил Ренарк. «Будь я физиком, меня не так ошеломлял бы призрак. Скажем, любая система, состоящая из двойной звезды галактического типа, и 11 равноудаленных от нее планет, представляется весьма необычной, чуть не искусственной. А если она искусственная, откуда ей взяться? «Можно ведь подойти и по-другому», — неуверенно предложил Талфрин. «Допустим, равноудаленность планет от родительских солнц не только свидетельствует о необычности системы. Этот небывалый каприз природы планеты как раз и обуславливает орбиту призрака». Ренарк кивнул и на секунду задумался. «Если допустить в соответствии со всеми известными законами Вселенной, что время циклично, хотя, как тебе известно, мои эксперименты, по-видимому, доказывают, что в нашей Вселенной время не инвариантно, так вот, если допустить это, мы можем считать цикличность всеобщим законом». Он подошел к креслу, взял ручку и блокнот и стал набрасывать схему. «Вот орбита призрака», — он нарисовал кружок, «а вот наша траектория», — появился лежащий в горизонтальной плоскости полукруг, пересекающий первый кружок. «Представь себе, что мы имеем дело с конечным числом пространственно-временных континуумов, в каждом из которых действуют некие общие для всех них законы». Он пририсовал еще несколько полукругов, ниже и выше первого. Все они, как и мы, движутся таким образом. Между нами нет контакта, и тем не менее мы существуем бок о бок, не ощущая присутствия других, обращаясь в различных измерениях. Толфрин кивнул. «Представь, что обычный континуум, я имею в виду нормальный мир, движется по горизонтальной орбите, как здесь и нарисовано, а призрак — по вертикальной. Значит, вместо того, чтобы двигаться, не приходя в соприкосновение с другими, альтернативными, вселенными, он пройдет сквозь них. Но разве для совершения подобного цикла не понадобились бы миллионы лет? Не обязательно. Нам это кажется невероятным, потому что наши пространственно-временные оценки неприменимы к столь необычному объекту, как призрак. Он живет по своим законам, которые кажутся нам непредсказуемыми, но, возможно, также упорядочены применительно к нему, как и наши для нас. И все же это скорее гипотеза», — вздохнул Талфрин. «Ученые Федерации сейчас как раз заняты теорией мультиверсума и вполне убеждены в ней». «Что жизнь, что Вселенная», — изрек Талфрин, усаживаясь в кресло, «с каждым днем они все сложнее». Ренарк рассмеялся. «Одно ясно, Талфрин. Уйма загадок будет решена, и уйма новых появится, как только мы окажемся на призраке». Оттуда еще никто не возвращался. Вдруг он поднял глаза. На контрольной панели вспыхнул огонек. «Вызов по внутренней связи. Видно, Аскиоль или кто-то из техников. Разберешься, Пол?» Толфрин подошел, тронул клавишу, но изображение на экране не появилось. Несколько секунд он послушал и обернулся к Ренарку. Пришел Аскиоль и девицу свою притащил. «Что?» — вскинулся Ренарк. «С какой стати? Важнее другое. Почему они примчались?» «Явилась ГП. И разыскивает тебя». Ренарк поджал губы. Объясняя Талфрину странности призрака, он так увлекся, что забыл о возможном рейде полиции, а не мешало бы помнить. Аскиоль и Уиллоу Ковач уже поднимались. «Прости, Ренарк, но таковы мои условия», — нервно заговорил Аскиоль. «Условия?» — пожал плечами Ренарк. «Что там такое стряслось? Полиция рыщет по Мегаа, выспрашивая о тебе. Я смотался при первой возможности. Скорее всего, они опознали бы меня и поняли, что я связан с тобой». «Верно. Ты не против, чтобы Уилла улетела с нами? А ты предупредил ее о возможном риске?» «Да. Зная тебя, я и боялся такого поворота. Но мне нужно, чтобы ты был с нами, и я согласен», — вздохнул Ренарк. «Даже если тебе взбрело в голову взять ее с собой». Дал выход раздражению и покончил с этим. С его планом недопустячных эмоций. Важно одно — попасть на призрак и разобраться в его сущности, в причине его появления, а вопросы личного характера Ренарка не занимали. Пора не убеждать, а действовать. Спасибо еще, что ГП не разыскала его до материализации призрака. Для полицейских умнее всего было бы просто сидеть и дожидаться его на космодроме. А теперь, если повезет, ГП не сообразит досматривать корабли, пока не обрыщет весь город. Ренарк распорядился по рации, чтобы техники убрали свое оборудование и оставили корабль в полной готовности. Затем уселся в кресло и стал ждать. Прошел час. Уиллоу, в белоснежном облегающем, платье, тихонько сидела, прислушивалась к разговору мужчин, обсуждавших выведенные Ренарком уравнения, сам призрак и всю массу теорий о нем, и явно чувствовала себя не в своей тарелке. Заговорил Ренарк. «По слухам, вот на этой планете есть большая колония людей. Думаю, туда нам и надо, на восьмую, по моим расчетам. Видите, я ее пометил». Бросил быстрый взгляд на Уиллоу. Что-то приуныло, не привыкло. Видно, чтобы ее не замечали. Та нервно ерзала в кресле, без интереса оглядывая рубку. Обычно, казалось, ничто не в состоянии вывести ее из себя. В таком городе, как Мигаа, качество это просто необходимо. Но здесь она впервые оказалась в обществе мужчин, еще более невозмутимых. Наконец, Аскиоль заметил ее беспокойство и спросил, будто извинялся. «Тебе здесь неудобно?» Невесело улыбнувшись, она отпарировала. «Женщине место на камбузе. Не проводишь?» Если Уиллоу рассчитывала задеть Аскиоля, то потерпела неудачу. «Почему бы и нет? Думаю, сейчас я буду очень занят, а скоро, наверное, мы все захотим поесть». Ее кавалер спокойно указал на дверь и вновь склонился над картами. Пожав плечами, она вздохнула и отправилась на поиски кухни. Вся жизнь Уиллоу прошла под сенью призрака, он всегда интересовал ее, а вот видеть его не приходилось. Как бы то ни было, именно благодаря призраку она получила возможность повелевать множеством мужчин, окружавших ее. Они, казалось, терзались голодом, который она удовлетворить не могла, хотя именно в ней они искали удовлетворение и потому предавали себя ее власти, думая, что есть у нее какой-то секрет, которого, конечно же, не было. И вот она, поддавшись уговорам Аскиоля, летит на призрак. Чего же лучше? Да и не встречала она раньше у мужчин чего-то, чем обладал каждый из этой троицы. Пожалуй, силы характера ее-то и не удавалось найти у всех этих искателей счастья, прибившихся к Мигаа. Она видела в Ринарке, Талфрине и особенно в Аскиоле спокойную и сдержанную силу, точно выверенную смесь отрешенности и порыва. Что ж, можно взяться и заготовку, благо в холодильниках царило изобилие. Ринарк был не чужд гастрономических фантазий. Талфрин оторвался от карт, взглянул на экран сканера, выругался, потянулся к ручкам управления. Что-то случилось с лазером. Я попробую... Не трогай пульт! Ринарку казалось, что мозг распирает череп. Его колотила дрожь, сердце бешено билось. Он выждал секунду, нахмурился, взял себя в руки и спокойно сказал. Талфрин, он на подходе. И устремил к призраку зондирующее сознание. По мере того, как чуждая система вливалась в его, Ринарка собственное пространство, ощущение ее присутствия становилось все сильнее. Двойная звезда неслась на него из смутных сумерек Вселенной, как скаковая лошадь, сокрушая время и пространство на своей непредсказуемой орбите. Исполненный восторга, опустил он пальцы на сенсоры лазерного экрана. Он смотрел, как бурлит энергия в той области пространства, где, по его расчетам, должен возникнуть призрак. Там, казалось, сворачивается само пространство, расцветает и расцвечивается исполинскими всплесками, будто краска плещет из разбитого бака, сливается с космическим мраком, и тот, обретая все цвета радуги, где-то отливает бронзой, где-то серебром, золотом или рубином. А вся картина меняется, безудержно, мерцает, пропадает и возникает вновь. И вот как бы, выплывая из многоцветия туч, материализуется сам призрак, вырисовывается все яснее и яснее, словно входя в фокус. Вот он завис там, где положено. И столь же уверенно, как и все в этой вселенной, вот уже тают тучи, предвещавшие его появление. В галактику вошла новая система. А Ринарк уже прикидывал, долго ли могут удержаться 11 равноудаленных планет вокруг ослепительно-голубой двойной звезды. «Пора!» Он протянул руку к расположенной особняком красной кнопке включения бортовой автоматики. Корабль взмыл. Он уносился прочь от космодрома, от кораблей ГП, навстречу загадочному призраку. Подчиняясь давным-давно расписанной программе, Ринарк действовал как зомби. Он не сводил глаз с открывавшейся ему таинственной системы, и тело его стало частью стремительного корабля, уносящегося с окраины его галактики в неведомые миры. Появилась перепуганная Уиллоу. При взгляде на экран ее забила дрожь. Аскиоль рассеянно посмотрел на нее. Она отвела глаза и поспешила вернуться в камбуз. Ринарк навис над пультом управления, чуткие пальцы забегали по громадной панели, предупреждая малейшее отклонение корабля от курса на призрак. С большого расстояния планеты, если не обращать внимания на общую для всех них странно одинаковую орбиту, выглядели точно так же, как в любой другой звездной системе их галактики, и светились как со вкусом подобранные бриллианты, обрамляющие сапфировые солнца. Корабль подлетал ближе. Ринарк уже различал вращение планет вокруг двойной звезды. Движение их поначалу казалось совсем медленным. Заняли свои места и друзья Ринарка. Единственное, что было сейчас слышно, это надрывное гудение двигателя, погребенного в недрах корабля. «Талфрин, всю связь на прием!» «Аскиоль, не касайся пушек, если понадобится, я сам скажу!» — крикнул Ринарк. Повернулся в кресле. «И ни в коем случае не трогай антинейтронного орудия!» Аскиёль поморщился. Толфрин безучастно щелкал тумблерами. Снова появилась Уиллоу. Внезапность старта подавляла ее. Она не находила себе места, а мужчины все работали по четкому плану, сосредоточенно и умело. И снова Аскиёль не обратил на нее внимания. Планеты надвигались. Было в некоторых из них нечто странное, особенно в одной, к юго-востоку от двойной звезды. Призрак рос на экране. Из динамиков внешней связи неслись какие-то повизгивания и стоны. «Ловим помехи от призрака», — прокомментировал Толфрин. «Ну и суматоха же сейчас на Мегаа», — ухмыльнулся Аскиёль. «Чем быстрее мы летим, тем меньше шансов у тамошней шайки догнать нас, когда сподобится стартовать». «Сейчас они как раз выясняют отношения с ГП», — сказал Ренарк. «Так заждались, что теперь их и флоту полицейских кораблей не удержать». «Что ж, это задержит и тех, и других», — сказала Аскиёль. «И будем надеяться, надолго», — Ренарк оглянулся на экран. «Что это между нами и звездой, Толфрин? Вроде бы небольшая флотилия». Толфрин подрегулировал экран. «Ты правщик корабли неизвестного мне типа. Давай-ка на всякий случай возьмем курс на ближайшую планету и постараемся оторваться». Двойная звезда уже казалась близкой и яркой. На лазерном экране Ренарка она затмевала планеты. Ключом, что дал ему Ренарк, Аскиёль разблокировал пушки. На них рывками надвигались с десяток необычных кораблей. Их металлические корпуса слепили странным желтоватым блеском. В этом судорожном движении было что-то угрожающее. Описав ломануто-кривую, они явно собирались преградить путь кораблю Ренарка. Ренарк задыхался, будто в агонии, с трудом преодолевая искушение закрыть глаза. Он не отводил глаз от экрана. Быстрое вращение планет вокруг двойной звезды сменилось неспешным. По рубке управления прокатился нечеловеческий рык. Толфрин колдовал с телеприемником, но так и не мог добиться изображения. И снова рык, вроде бы речь, но на совсем незнакомом языке. Флагман желтой эскадры рванулся к ним. Ренарк заблокировал сознание. «Защитное поле!» — крикнул он. Но Аскиёль уже и так сделал все, что нужно. Корабль содрогнулся. Силовое поле устояло против оружия чужаков, хоть и с трудом. Аскиёль навел энергетические пушки на головной корабль. Антинейтронное орудие разнесло бы их в пыль, он почти умолял. «А может, и всю систему в придачу», — добавил Толфрин. А Аскиёль уже поразил короткой очередью вражеский корабль. Тот на глазах превратился в груду искореженного металла. Остальные корабли перестраивались в боевой порядок. Но Аскиёль уже согнулся над пушками и беспощадно жал на все гашетки. Враг платил тем же, но корабль Ренарка пока выдерживал натиск, хотя и весь содрогался. Вот еще два вражеских корабля подбиты, отваливают куда-то в бок по спирали. И тут же все желтые корабли странными пируэтами взмыли вверх, ударили разом. «Этой атаки нам не выдержать», — простонал Толфрин. Взгляд Аскиёля был устремлен на вражескую флотилию. Он успел послать в пространство еще один энергетический импульс. Но вражеский залп всей своей мощью уже обрушился на их корабль. Тот качнулся, вздрогнул, на миг замер и начал медленно дрейфовать, беспорядочно вращаясь. И в это время с ближайшей планеты взлетели новые корабли. Аскиёль старался как мог не подпустить их, но с неуправляемого корабля было трудно вести прицельный огонь. Ренарк пытался наладить управление. «Залп мы выдержали», — прокричал он, — «но повреждена электроника. Толфрин, спустись и посмотри, что там с двигателем». Толфрин вскочил и бросился к подъемнику, прихватив на ходу скафандр. Аскиёль совмещал на экране перекрестие прицелов, не переставая чертыхаться. Он сбил еще несколько кораблей, но врага, похоже, не заботило, уничтожают его или нет. В какой-то момент Аскиёль засомневался, есть ли там на борту экипажи. Здесь и само пространство было непривычным. Казалось, в нем текли реки почти неуловимых оттенков. Предметы теряли обычную резкость. Очертания будто ускользали из поля зрения. Это мучило, сводило с ума. Уиллоу, побледнев, застыла возле переборки, не сводя глаз с большого лазерного экрана. Пространство бурлило. В нем вскипали ураганы энергии. Она клубилась, кружилась, проносилась сквозь растревоженный вакуум. Уиллоу казалось, что двойная звезда перед ней вдруг вспыхнула ярче новой. Пелена энергетического многоцветия не позволяла разглядеть ничего, кроме вражеских кораблей. Постепенно картина расплылась и исчезла. И тут же все эти корабли двинулись им навстречу. Ренарк понимал, что противоестественное поведение здешнего пространства не просто порождение энергии, высвобождаемой в сражении. Было здесь что-то еще более зловещее. Аскиёль вел огонь уже безостановочно. Защитные поля выдерживали натиск энергии, но корабль вдруг охватил лихорадочный жар. Ренарк взял микрофон. «Толфрин, ты еще внизу?» «Делаю, что могу. Если чуть повезет, я минут через 5 почти все налажу», — донесся удрученный голос Толфрина. «Поторопись», — приказал Ренарк, — «иначе не сносить тебе головы». «Кто эти чужаки? Почему они так яростно атаковали корабль, даже не удосужившись разобраться, кто в нем, друг или враг?» А те надвигались с неумолимой жестокостью. Удлиненное лицо Аскиоля покрывал пот. Уиллоу сидела на полу возле его кресла, впиваясь широко открытыми глазами в экраны. «Надень скафандр, Уиллоу!» — крикнул он. «Надень скафандр!» Девушка с трудом поднялась и нетвердым шагом пошла к шкафу, откуда при ней брал скафандр Толфрин. Едва не заплакав от боли, когда металл обжег ей руки, она неумело взялась за жесткую ткань. Но стоило ей надеть скафандр целиком, тот сам собой удобно обтянул ее тело. Ренарк надел толстые перчатки. Ручки управления так накалились, что дотрагиваться до них голыми руками стало невозможно. Вновь и вновь вражеская флотилия, кувыркаясь, посылала импульсы энергии в их корабль. Аскиоль отвечал огнем. Он чувствовал, что кожа его идет волдырями, и удовлетворенно присвистнул, когда еще 3 вражеских корабля обратились в искореженный металл. И тут Ренарк обнаружил, что корабль вновь управляем. Толфрин закончил ремонт и развернул его на обратный курс, прочь от вражеской флотилии. А в рубку уже ворвался Толфрин, на ходу снимая шлем. Он рухнул на свое место и застонал с досады. «О боги! Да их еще больше!» Вторая флотилия, гораздо многочисленнее той, от которой они отбивались, летела им навстречу. Но тут Толфрин заметил, что эти корабли выглядят совсем иначе. Кроме того, среди них не было и 2 одинаковых. Необычно разношерстная эта флотилия разлетелась веером. Но на перехват не их корабля, а их не другов. Вспыхнули во мраке 2 полосы странного мерцания, скрестились на вражеской флотилии. «И та просто исчезла!» «Клянусь галактикой, они на нашей стороне!» — радостно воскликнула Аскиоль, а Ренарк уводил корабль подальше от арены сражения. Вдруг из динамиков зазвучал четкий голос, явно дававший какие-то указания. Толфрин заработал ручками настройки. «Не могу засечь источник передачи». Голос. Обычный человеческий голос с чуть старомодным акцентом. Бесстрастно повторял задание по скорости, траектории и прочему точно с той же интонацией, что и раньше. «Не трудись», — хмыкнул Ренарк. «Похоже, это запись, автоматический инструктаж прибывающих. Почему бы не сделать, что нам советуют?» Следуя указаниям, они подлетели к желто-коричневой планете, маленькой и зловещей. Направлявшие их корабли теперь перестроились в эскорт, легко успевая за их скоростным звездолетом. И тут, в магнитозапись инструкции, ворвался новый голос. «Добро пожаловать на Энтропиум. Мы увидели, что вы в опасности, и послали подкрепление. Извините, что не сделали этого раньше, но тогда вы были за пределами нашей территории. Вы отлично дрались». «Спасибо», — мягко ответила Скиоль. «Но мы были бы еще признательней. Явись эта помощь раньше». За редкими исключениями, друг Ренарка любезностью не блистал. «Об этом не могло быть и речи», — безапелляционно заявил голос. «А теперь советую быть повнимательней». В этот момент они уже устремились в красную, будто раскаленную, атмосферу планеты. Но им пришлось повторять операцию снова и снова, и безрезультатно. Каждый раз они увязали в атмосфере. Выглядело все так, словно в кинопроекторе гоняют закольцованную пленку. Каждый раз им казалось, что корабль вот-вот окажется над поверхностью планеты. И вновь вокруг был лишь красный туман. Они зависли во мгле, а тот же голос будто забавлялся. «Особенно не огорчайтесь, будем надеяться, это ненадолго». Та, до предела вымотанный Ренарк, попытался использовать космовидение, чтобы хоть как-то разобраться в ситуации, но и его особый дар отказал. Лишь на мгновение он ощутил под собой присутствие планеты, и сразу же все исчезло, осталась только пустота. Снова и снова пытались они сесть на поверхность планеты. И вдруг, совершенно неожиданно, наконец пролетели сквозь туман, и все залил дневной свет, розоватый дневной свет. Перед ними предстал мрачный, искореженный рельеф планеты, своей дикостью напоминавший сюрреалистический пейзаж работы безумного художника. Уиллоу, не снимая скафандра, так и лежала пластом, закрыв глаза. Да и мужчины не без труда контролировали разум и чувства, настолько бил по нервам, бросал в дрожь облик чужой планеты, не похожий ни на одну из планет, что им довелось видеть в галактике. Дело не в странном освещении, не в кошмарном пейзаже. был здесь некий дискомфорт, пронизывающий до мозга костей. Было ощущение уязвимости, незащищенности от вырождения и распада планеты, что лежало под ними растрескавшейся гнилой дыней. «Следуйте за алым кораблем», — приказал голос по внутренней связи. И тут Аскиоль, Уиллоу и Толфрин исчезли. На корабле, в который раз нырявшем в багровую мглу планеты, остался один Ренарк. Куда они делись? Он в отчаянии рыскал сознанием Ио окрестностям, но его окружали лишь безумие хаотичного пространства и времени, водоворот беззаконного. И вдруг вновь рядом возник Толфрин. «Где ты был, что случилось?» Не успел договорить Ренарк, как появилась Уиллоу, а затем и Аскиоль. А корабль оказался снова над поверхностью планеты. В голосе, повторявшем «Следуйте за алым кораблем», теперь звучал сарказм. Аскиоль улыбнулся, почувствовав там, снаружи, родственную душу, столь же склонную к насмешкам, как и он сам. Уиллоу происходившее потрясло до глубины души, особенно когда она внезапно оказалась одна на корабле. Так сколько же кораблей было на самом деле в те странные мгновения? Алый корабль возглавлял фалангу длинных и коротких, круглых и квадратных кораблей, эскортировавших экипаж Ренарка. Затем оторвался от остальной флотилии и помчался над планетой на юго-запад. Ренарк развернул свой корабль следом. Алый корабль стал притормаживать, сбросил скорость и Ренарк. Внезапно они словно натолкнулись на невидимую преграду, оба корабля отбросило назад, затрясло, а впереди уже проступали очертания города. Все происходящее воспринималось как какой-то запутанный страшный сон. Ренарк никак не мог понять, что это галлюцинации или некое физическое искажение реальности. Даже очертания города причудливо изменялись, плыли. Пожалуй, решил Ренарк. Явление это, называй его галлюцинацией или как хочешь еще, возникает в процессе приспособления к иным законам. Когда они окунулись в безумное пространство призрака, чувства экипажа просто не успели включиться, им требовалось время. Сам он надеялся, что его паранормальные способности адаптируются к этому иному миру, ведь от этого зависит успех всей миссии. «Энтропиум!» — пришел голос по лазерному лучу. Алый почти вертикально забрал вверх и стал рывками оседать в антигравитационном поле. Ренарк в точности повторил его маневр. Со всей возможной осторожностью он вел свой корабль на посадку, до сих пор не уверенный, что планета вдруг не исчезнет, а сам он не окажется в гуще битвы с вражескими кораблями. Печальный опыт последнего получаса расшатал ему нервы. Они сели на голом квадратном поле размером с милю. Лишь в дальнем его конце виднелась кучка небольших строений. «Что теперь?» — спросила Уиллоу. «Выйдем из корабля. Мы ведь добрались сюда относительно благополучно, сели, где указано. Если бы хозяева желали нам зла, они, думаю, не затеяли бы все эти хлопоты. Да и не терпится разузнать, что за народ на Энтропиуме». Ренарк втиснул массивное тело в скафандр. Остальные последовали его примеру. Что же все-таки происходило на корабле? «Мы, по моим представлениям, испытали какой-то пространственно-временный сдвиг. Мы ведь об этой системе толком ничего не знаем. Приходится быть готовым к чему угодно. Не поручусь даже, что смысл и результаты наших действий здесь окажутся теми же, что и в обычных пространстве и времени. Скажем, двигаясь вперед, мы можем на шаг отстать, прыгнув, можем оказаться замурованными в скале. Смотрите в оба, хотя и сомневаюсь, что здесь случится что-то из ряда вон выходящее. Так или иначе, люди уже обжили этот мир и построили здесь город. И все же мы должны быть осторожны». Глава 3. К общему недоумению, на поле явно посадочной площадке. Кроме них был только алый корабль. Куда делась остальная флотилия, осталась тайной. Оглядываясь по сторонам, они увидели, как выходит и экипаж алого корабля. И с удивлением обнаружили, что лишь немногие из их спасителей были людьми. Им впервые довелось встретиться с иными и явно обладающими разумом формами жизни. Ренарк поднес к глазам маленький прибор на запястье. Похоже, здесь можно обойтись без скафандров. Тем более надо быть осторожными. Напряженный, как струна, шел Ренарк по обугленной земле, вглядываясь в эту странную компанию людей и совершенно неожиданных созданий. Были среди них двое шестиногих и четырехруких, с идеально квадратной головой, десятком крохотных глазок и маленьким ртом. Несколько прыгучих существ вроде кенгуру, но явно присмыкающихся, возвышающееся над всеми длинноногое существо с непропорционально маленьким шарообразным тельцем, длинными руками-щупальцами и круглой головой. Главным у людей был улыбчивый светловолосый юноша, одетый в стиле, вышедшем в галактике из моды лет этак 200 назад. мешковатая синяя рубаха, широкие брюки, заправленные в зеленые гетры, розово-лиловые бальные туфли, поверх рубашки плиссированная накидка, свободная в талии и доходящая до икр. Вооружен пистолет незнакомой системы, винтовка за плечом и самодоволен. «Ходи козырем, загрузка», — сказал он с непередаваемым акцентом. «Как галактика, все та же, цветет и пахнет». «Кое-что изменилось», — ответил Ренарк, узнавая в старомодном сленге малого профессиональный жаргон, которым некогда пользовался клуб музыкантов-диссидентов. Было это именно 200 лет назад. И состоял он из людей, объявленных вне закона, за отказ исполнять особого рода музыку, признанную правительственными цензорами, здоровой и нравственной. Но тогда, два века назад, о призраке и не слышали. Амигаа был необитаем. Ренарк только диву давался. Положим, юноше даже в голову не приходит, что прошло уже два столетия, потому что время здесь течет по-другому. И все же что-то не сходилось. «Ты вроде как помоложе, верно?» — продолжал молодой человек. «Я-то сыграл отходную где-то в 220-м от Третьей мировой. А ты?» «С Третьей мировой войны на Земле прошло уже 459 лет. Да и система летоисчисления теперь другая. Как ты вообще попал сюда? Человечество только-только достигло кольца, а ты уже оказался здесь. Чистый случай, друг. Мы были в бегах, смывались от ГП и рванули прямо сюда. В чудной оказались компании, точно говорю. Все из будущего. А ты из самого далекого из всех, кого приходилось встречать. Call Manage меня звать. Ну, пошли. Куда?» В Энтропиум он ткнул пальцем. «Давай топать долго». Милях в двух, шрамом на горизонте, проступал город, хаотическое скопление громоздких кубов и башен, подчас уродливых до ужаса. Хорошо хоть, что выглядели они на сей раз твердо и определенно. «У вас что, нет наземного транспорта?» — Кшен спросил Толфрин. «Когда как, друг? На сегодня нет. Повыкидывали мы это все. Глаза мозолил. Почему это? Знаешь, толком не помню. Да ладно, придет время, что-нибудь другое сляпаем». Ренарк не подавал виду, но разговор его раздражал. Он рассчитывал получить ясные и недвусмысленные ответы на мучившие его вопросы, и манеры Кола выводили его из себя. Времени терять было нельзя. Теперь, коль скоро они уже здесь, пора приступать к исследованию. А с такими вот на все плюющими энтропитами придется ползти черепашьими шагами, даже если те и не надумают сознательно мешать. «Кто правит планетой?» — спросил он у Кола Мэниджа, когда группа потянулась к городу. «Да все помаленьку. Пожалуй, твое начальство — Рагнер Ольсен. К нему и идем, он хотел тебя повидать. Нравится ему поглазеть на новеньких. Тогда нельзя ли побыстрее? Я спешу». «Ну, о спешке, приятель. Забудь, ты дотопал до конца пути. Расслабься, здесь спешить некуда». «То есть как это?» Ренарк стиснул зубы, что ничего хорошего не предвещало. «А ты как думал? Раз там тебе было худо, здесь будет хорошо». Вот и все. И Call Manage отказался отвечать на дальнейшие расспросы. Они добрались до города. Обитатели, люди и нелюди провожали их безучастными взглядами. И сам город, и его жители казались Ренарку какой-то мерзкой помойкой. Они блуждали в хаосе грязных улиц и лишь к сумеркам вышли к допотопному небоскребу, судя по свету во многих окнах обитаемому. Особый дух апатии, царивший в городе, был здесь так же омерзителен, как и везде. И все же Ренарк надеялся, что хоть некоторые его вопросы разрешатся. А дух этот, как он заметил, был в точности такой, что и на Мегаа, только раз в 10 тяжелее. Из хозяев к тому времени остался только Мэнидж. Он и ввел Ренарка с друзьями в небоскреб. Они поднялись на пару пролетов по заваленной объедками лестнице, подошли к какой-то двери, Мэнидж, приглашающий, толкнул ее. Четверка застыла в нерешительности у входа в большое запущенное помещение, некий гибрид пункта управления и обиталища. Мэнидж вошел первым. Их встретили холодными взглядами двое мужчин. Оба-то средних лет, один из них-то здоровенный и широкоплечий. Ренарк неприязненно осматривал помещение. К стене жались компьютеры и еще что-то из оборудования. Пол завален толстым слоем брошенных чертежей, одеждой и всякой всячиной, начиная от пары винтовок и цветочной вазы, и заканчивая чашками, папками и допотопными бумажными книгами. Повсюду бестолково расставлены столы, кресла и кушетки. На одной из них, за самым большим компьютером, и сидели эти двое. За ними открытая дверь в другую комнату. «Входите», — буркнул широкоплечий. «Мы тут следили за вашим путешествием. Такого быстрого старта я еще не видел. Остальные, должно быть, долетят еще не скоро. У них, кажется, неприятности с полицией», — заметил Ренарк, не без брезгливости косясь по сторонам. «Я, Рагнер Ольсен», — представился здоровяк. Он угрюмо разглядывал Ренарка, то ли усматривая в жестком выражении лица всевица нечто непривычное, то ли считая Ренарка соперником в борьбе за лидерство. «Ренарк», — отрекомендовался экс-губернатор. «А это мои друзья». Их он представлять не стал. «Что ж, мистер Ренарк, вам достаточно знать только одно. Не пытайтесь ничего здесь менять. Нам нравится все как есть. Делайте в Энтропиуме что хотите. Все, что вам в голову взбредет, только нам не мешайте». Ренарк нахмурился. Не такого он ожидал приема. Ничто так не раздражало его организованное сознание, как эти вопиющие беспорядок и безответственность. Сам он всем существом был предан одному, одной цели. «Вы управляете Энтропиумом?» — спросил он. «Да, с вашего позволения. Но я никем не помыкаю, пока этот кто-то держит при себе всякие идейки насчет радикального переустройства. Усвоили?» «Ладно, теперь послушайте меня», — сказал Ренарк. «Мне нужна информация, больше ничего. Не исключено, что вы сможете помочь». Крепыш рассмеялся. Смех сменился презрительной ухмылкой. Встал, подошел к Ренарку, с важным и все же казалось чуть удивленным видом, будто таких заявлений ему и слышать не приходилось. «Какую еще информацию, уважаемый?» «Чего-чего. А космоса вокруг хватает. Летите и ищите ее где-нибудь в другом месте. Я беспокойство не люблю. А собираетесь мутить воду? Можете убираться с планеты?» Он сардонически улыбнулся. «Или особо не заживетесь. Сами выбирайте». «Так что вы от нас тогда ждете?» Взяв себя в руки, спокойно спросил Ренарк. «Да делайте себе что. Хотите, только не беспокойте никого. А вы уже, Сеймос, мне покоя не даете. И вас не интересует, почему мы оказались здесь. Вы ведь помогли нам разбить атаковавшую нас флотилию. Почему вы это сделали? Вы, как и все прочие, оказались здесь потому, что вам не нравилось там, откуда вы прилетели. Так? Мы отправили вам на помощь свои корабли, потому что чем больше нас и чем больше у нас кораблей, тем меньше шансов у трона. А это его корабли напали на вас, завоевать нас. Все просто. Я здесь», — нетерпеливо возразил Ренарк, «чтобы установить природу этой системы, движущие ею силы. Я не беглый преступник и не досужий турист. Возможно, от того, в чем мне удается или не удастся, здесь разобраться, зависит само будущее всего человечества. Это. Ясно?» Тут поднялся напарник Ольсона, интеллигентного вида человек с утомленным лицом. От него веяло усталостью и скукой. «Я — Кляйн. И мне в свое время доводилось много чего исследовать. Мой друг, ничего вам о призраке выяснить не удастся. Какой бы вы план ни придумали, с ним вы зайдете в тупик. Каждый новый обнаруженный факт будет противоречить чему-то уже вам известному. Тогда я выколочу истину из этой системы, мистер Кляйн», — загремел голос Ренарка. Его компаньоном стало не по себе. Правая рука Аскиоля покоилась на спусковой кнопке антинейтронного излучателя. Они отдавали себе отчет в том, что находится в численном преимуществе. Но заинтересованность их была не столь страстной, как у Ренарка. И они были не столь готовы идти на конфликт с хозяевами. А Кляйн вдруг улыбнулся, словно ничего не случилось. Тут многие пробовали, и ни у кого не вышло. Слишком уж чужда эта концепция для нашего понимания, неужели не ясно? И дело вовсе не в вашей способности к логическому анализу или чему-нибудь еще. Разве недостаточно того, что здесь, в мультиверсуме, вы ушли от забот своего универсума, своей вселенной? Выбирайте удобное и безопасное прибежище и живите на здоровье. Вы можете чувствовать себя здесь совершенно спокойно, никто ничего от вас не ждет. Но вы не можете не знать ответов хоть на какие-то вопросы, они послужили бы нам ключом для всех остальных исследований. «Гарри», — не вытерпел Ольсон, — «да плюнь ты на этих бездельников в конце концов. Пусть делают, что им вздумается, лишь бы от нас, наконец, отстали. Пусть себе исследуют, все равно ни до чего не докопаются. Извольте», — обратился Кляйн к Ренарку, пропустив мимо ушей слово коллеги. «Но я немногое смогу вам сообщить. О чем бы вы хотели знать? Расскажите для начала, что вы сами узнали о призраке в бытность на нем». Кляйн задумчиво пожал плечами, вздохнул. «На своей орбите нам случалось подбирать всех существующих разумных созданий. Обычно это беглецы, иногда к исследователи. Пометавшись немного, они поселяются на планетах, если здесь этот глагол применим, и этим вполне удовлетворяются. Оказавшись на планете, ее покинет разве что дурак. Почему это? Потому что как ни дикие эти планеты, окружающее их пространство еще более дико. Полет за пределы атмосферы любого сведет с ума. Почему никто не покидает планеты, как вы думаете? Это не относится только к обитателям трона. но они и так достаточно безумны. Вам еще повезло. Обычно они не так спокойны. Потому мы настолько и задержались с отправкой вам помощи. Тут не слишком много желающих отправиться в пространство по первому зову. Да и над самой планетой условия обычно куда неприятнее, чем на этот раз. Так что вам повезло, что вы вообще получили помощь. А в чем причина неприятностей? Никто не знает, но ближний космос, как правило, это хаос. Что-то возникает и исчезает, время теряет смысл, рассудок не выдерживает. Но с момента нашего прибытия здесь, в общем-то, не слишком плохо. Конечно. Думаю, к этому Трон каким-то образом руку приложил. Похоже, они, уж не знаю как, могут немного влиять на то, что здесь происходит. Значит, у них должны быть какие-то знания о природе призрака? Нет. Думаю, Трону просто повезло. Кляйн с любопытством уставился на Ренарка. Так что конкретно вы хотели бы узнать, и почему? Это мое дело. Сами сказали, вами движут причины посерьезнее, чем простое любопытство. Расскажите о них, может, и я решу присоединиться. Не расскажете, и я утруждать себя не стану. Хотелось бы знать, к чему вы клоните. Да и нам бы пора это узнать, — дожимал Толфрин. Экс-губернатор вздохнул. Что ж, ладно. Около 2 лет назад я вступил в контакт с экипажем межгалактического корабля. Хотя он и прибыл из другой галактики, экипаж составляли гуманоиды, не слишком отличавшиеся от нас, факт поразительный сам по себе. Они понятия не имели о нашей истории, мы ничего не знали о них. Они приземлились на Голунде, богом забытой планетке, входившей в мою юрисдикцию. Я отправился на встречу с ними, мы выучили языки друг друга и разговорились. Они сообщили, например, что в их галактике они являются единственной разумной формой жизни. «Точно как у нас», — кивнул Кляйн. «И я полагаю, как и в любой другой галактике нашей Вселенной». «Скажите, Кляйн, откуда прибыли не люди, которых мы здесь видели, из других пространственно-временных континуумов? По-видимому, в каждом континууме доминирует лишь одна разумная форма жизни. Почему это так, я объяснить не могу. А это должно быть существенно, во всяком случае, так мне кажется. Это феномен, присущий Вселенной каждого континуума. Будем надеяться, что не каждой Вселенной угрожает то же, что и нашей». «Угрожает?» — не выдержал Толфрин. «Пришельцы из другой галактики прибыли, чтобы предупредить нас. Вести оказались настолько угрожающими, что я ими ни с кем не делился. Их обнародование могло бы породить панику по всей галактике. Так что нам к черту угрожает!» — интерес проявил даже Ольсен. «Конец Вселенной!» — просто ответил Ренарк. «Как это?» — поперхнулся Толфрин. «Конец Вселенной, во всяком случае, в человеческом понимании». «И лорды галактики об этом не знают?» — вмешался Аскиоль. «Почему же ты им не сказал?» «Потому что рассчитывал найти на призраке ключ к спасению для всех нас. Итак, конец не одной из галактик, а целой Вселенной. Нашей Вселенной». «А насколько вы уверены, Ренарк?» — мягко спросил Кляйн. «Пришельцы представили мне некоторые доказательства, а остальное довершило моя способность к космовидению. Я абсолютно уверен. Вселенная перестала расширяться». «И дело в этом?» — вмешался Ольсен. «Ну да, она ведь не только перестала расширяться. Она уже сжимается. Материя вновь собирается к своему источнику. Все галактики быстро стягиваются воедино и с куда большей скоростью, чем разбегались. И по мере того, как всю материю утягивает вспять, к центру Вселенной, скорость все более растет. Недалеко время, когда все галактики будут существовать в виде единственной пылинки вещества в безбрежном космосе. А потом, возможно, исчезнет и эта пылинка, и останется лишь вакуум. Пока это движение охватило только галактики, но скоро они сольются в одно дело, и в движение включатся звезды, планеты, абсолютно все, теоретически, мягко прокомментировал Кляйн. «Фактически», — возразил Ренарк, — «мои гости провели эксперименты. Проверив эту теорию в своих лабораториях, они обнаружили, что при максимально возможном сжатии вещества, когда вся масса Вселенной превращается в дробинку немыслимой плотности, оно просто исчезает. По их мнению, достигнув конечной стадии, оно входит в другие измерения, как фотон, возможно, во Вселенную более высокого ранга, включающую как частность и сам мультиверсум. Значит, материя исчезает, как призрак, точно так же. И все же я не понимаю, почему вы сюда прилетели, — сказал Кляйн. Потому что здесь безопасно. Мы-то в безопасности, так ведь? Я прилетел сюда, — ответил Ренарк уже более спокойно, в надежде найти пути перехода в другую Вселенную. Коль скоро призрак путешествует сквозь мультиверсум, вы рассчитываете, что сможете выяснить, как это происходит, и построить некое оборудование, действующее по тому же принципу. Я правильно понял? Унылое лицо Кляйна осветилось явным интересом. «Именно так. Если мне удастся раскрыть тайну призрака, может быть, мне удастся и вернуться в нашу Вселенную. Я ведь всевидец, и, вероятно, смогу найти ее. Предупредить человечество о том, что ГПУ исходит, и предложить средства эвакуации в какую-нибудь другую Вселенную, не претерпевающую изменения. Что бы ни случилось, мы-то переживем», — прервал его Ольсен. «Да. Но для меня это слабое утешение», — отозвался Ренарк. Остальные помалкивали, перепуганные, но уже чуть расслабившиеся. Это не ускользнуло от Ренарка. «Вы по-прежнему со мной?» — спросил он друзей. «Нам терять нечего», — помявшись, — ответил Толфрин. «Точно нечего», — согласился Аскьёль. Из расположенного за ними оборудования раздался какой-то визг. Ольсен с видимым неудовольствием подошел. Настроил приемник, включил звук и изображение. «Слушаю». Рагнер опять прибывают. Заходит на посадку большая загрузка с Мегаа. «Как они мне все надоели», — объявил Ольсен, выключая приемник. Глава 4. Ренарк с компаньонами наблюдали на экранах, как косяк кораблей с Мегаа входит в пространство призрака. И тут с трона, как акулы, взмыли корабли. В их ярости было что-то необъяснимое, безумное. Им навстречу уже подлетала пестрая военная флотилия Энтропиума. Помочь кораблям с Мегаа разделаться с превосходящим их флотом трона. Бой завершился куда быстрее, чем у Ренарка. «Вовремя они успели», — сказал, не отрываясь от экрана, Ольсен. «Очень скоро система начнет обратный переход. Так что сделай своей вселенной ручкой, Ренарк. Ты не скоро снова ее увидишь, если вообще увидишь». Он цинично ухмыльнулся. Проигнорировав ухмылку Верзилы, Ренарк обернулся к друзьям. «Нам следует разделиться. Должны же здесь быть кроме преступников и люди, которые пытались исследовать эту систему. Они могут помочь нам. Походите по городу, поспрашивайте». Раздался голос Кляйна. В нем звучала какая-то новая нотка. «Навестите Мерипутаницу, Ренарк. Даже если она вам не поможет, ее пример послужит вам предостережением». Говорят, она была антропологом. Положила на изучение призрака все свои силы. Впрочем, сходите сами и убедитесь, куда заводит любопытство. Где ее найти? Точно сказать не могу. Но в северном районе ее знает каждый. Расспросите, вы быстро ее найдете. Ладно, так и сделаю. И повернувшись к компаньонам, возьмите на себя остальные части города. Не упустите ни крохи информации, домыслы или слухи. Все может пригодиться. Нам надо действовать быстро. Главное — успеть до конца Вселенной, насмешливо прокомментировал Ольсен. Но они уже были в дверях. Стоило выйти из захламленного небоскреба, и сразу бросилось в глаза. Посадочную площадку в 2 милях отсюда опаляют огненные стрелы, нисходящие с неба. Кого бы ни собирался разыскивать Ренарк, худшее время для поисков он выбрать не мог. Пока он ходил из отеля в отель, из бара в бар, город бурным потоком затопили новоприбывшие с Мегаа. Они начали с того, что напились, и город ожил и зашумел. Прибытие новой партии отмечали не только человекообразные. Веселье разделяли и нелюди разных видов, естественно, в своих традициях. Какой-то громадный гибрид слизняка с гусеницей уже послал Ренарка в земных, слишком земных выражениях. Но он продолжал поиски, задавал вопросы и получал ответы. Бессмысленные или шутливые. И тут начался настоящий кошмар. Ни с того ни с сего на Ренарка накатила морская болезнь, в глазах помутилось. Он направил сознание на зондирование всей системы и примыкающей к ней части галактики, но оно просто отказывалось принять полученную информацию. Ренарк не мог усвоить ее. Галактика представлялась безмерно далекой. Казалось, в сравнении с призраком точкой в космосе, чем в сущности и была. Планету вокруг будто объяла зловещая серая мгла, и уже подбиралась темнота. На мгновение Ренарку почудилось, что уродливые дома вокруг стали таять. Он не ощущал собственного веса, пришлось опереться о стену. Строение представлялось достаточно прочным, но стены ускользали из-под рук, собственное тело расплывалось, теряло обычную плотность. Чтобы овладеть сознанием, будто подхваченным водоворотом, он направил его в привычную реальность галактики. Но на сей раз и галактика была не более реальной. Галактика ощущалась как нечто враждебное. Он потерял контакт с ней. Он был на грани паники, но отчаянно пытался овладеть собой. И тут он понял. Они покидали галактику, покидали любимую Ренарком Вселенную, за которую он был готов отдать жизнь. Им овладело безрассудное ощущение, что он предан, словно не он оставлял галактику, а она его. Он задыхался. Он был утопающим, лихорадочно ищущим. За что бы ухватиться? руками, сознанием. Не за что. Ничего стабильного. Ничего он чувствовал и видел, что не менялось бы. Серый город, казалось, наклонился. Ренарк почувствовал, что соскальзывает в какую-то бездну. Он брел вниз по опрокинувшейся под немыслимым углом улице, выставив руки перед собой, словно отвращая безумный ужас взбесившегося естества. И все же было нечто, за что он мог бы зацепиться, нечто абстрактное, что могло бы стать гибельной реальностью, нечто, что привело его сюда. Он силился вспомнить. Что же? Ясно. Начался переход в другие измерения. Новоприбывшие на Энтропиум осознали это почти одновременно, и в сотнях разбросанных по всему городу таверн появились тихие заводи. Ренарк заставлял себя идти. Движение уже что-то. Движение доказывает, что при всем бессилии против окружавшего его безумного мира, хоть собственным телом, он в какой-то мере владеет. Но стоило ему осознать происходящее, как шаг его невольно замедлился. Он приучил себя никогда не раскаиваться в сознательно предпринятых действиях, каким бы результатом те ни приводили. Но сейчас ему приходилось подавлять растущее чувство. Чувство, пришедшее с пониманием того, что шансы его вернуться в собственную вселенную, прежде чем она вновь окажется на орбите призрака, ничтожны. И все равно он не мог позволить себе расслабиться, пока его миссия не выполнена, не мог позволить себе рискнуть и выбрать неправильное направление, не мог позволить себе думать о чем бы то ни было, кроме главной причины, что привела его сюда. А Земля вздымалась приливной волной и также неожиданно опадала. Он спешил. Его мозг работал на грани возможного. Он раздирал сознание, стремясь выкорчевать оттуда всякую постороннюю мысль, каждую кроху ненужной информации. Прочих надо превратиться в высокоэффективный компьютер, работающий с единственной целью — вырвать секрет призрака из суматохи и хаоса этой меняющей измерения системы. Он уже не помнил о чувстве, возникшем в момент сдвига. Свет вдруг пропадал, появлялся снова, опять исчезал. Казалось, строения замерцали, словно мираж. Накренилась сама ось планеты. И Ренарк упал, распластался на земле, ускользавший из-под ладоней. До него донеслись беспорядочные возгласы ужаса. Он поднял глаза и сквозь валом накатывающиеся на него призрачные образы разглядел вход в таверну. С трудом поднялся, добрел. Наконец-то он внутри, видит посетителей. Новоприбывшие были явно перепуганы, не то что старожилы, воспринимавшие необычное поведение планеты с полным равнодушием. Так, должно быть, случалось каждый раз, когда система переходила в новую плоскость мультиверсума. «Где мне найти Мери Путаницу?» — выдохнул Ренарк. Ему пришлось не раз повторить вопрос, пока какой-то смуглый человек не оторвался, наконец, от своей девушки и своей бутылки и не сказал. «Приют Руперта там, в двух кварталах». Для верности он указал направление пальцем. А планета продолжала бесноваться. День и ночь мелькали, как в калейдоскопе. Земля казалась ожившей, текучей, ползучей. Но Ренарк пробивался сквозь этот кошмар, пока не увидел вывеску приюта. Открыл дверь, одно прикосновение к которой вызывало зуд. Вошел. «Где Мери Путаница?» — почти прокричал он первому. Кого увидел? Одетому в черное человечку с неприятным лицом. Тот и рта не раскрыл. Ренарк затряс его. «Где Мери Путаница? Ну?» «Поднимайся, она наверху. Где обычно?» «В комнате с красной семеркой на двери». Переход призрака был почти невыносимой мукой для сознания и тела Ренарка. В голове у него стучало, он полуослеп и все же заставил себя преодолеть несколько пролетов и найти нужную комнату. Постучать. И открыть дверь. От вида Мери Путаницы кровь стыла в жилах. Бледная красавица, низведенная своим тихим безумием до пародии на идеал женщины. Ренарку сразу бросилось в глаза. Раньше она была человеком замечательного интеллекта. А физически? Что ж, и сейчас красавица, с чистым исхудавшим лицом, большими карими глазами, крупным ртом, длинными черными волосами, полной грудью. На ней была только грязная юбка. Пальцы бессмысленно блуждали по клавиатуре управления, что устанавливали на допотопных и переусложненных чувствующих кораблях. Ими увлекались лет 100 назад, потом от них пришлось отказаться из-за нервных срывов в моменты опасности. Но здесь-то была лишь клавиатура, ни к чему не подключенная. Стоило Ренарку осторожно войти в оклеенную убогими обоями комнатушку, где единственной мебелью было пилотское кресло с корабля. Очевидно, ложе безумной. Как ярость его улетучилась. «Мери!» — обратился он к невнятно бормочущим останкам того, что некогда было человеком. «Мери!» Она уставилась на него взглядом, который отпугнул бы любого. «Адам? Ах, нет! Входи, Кастер, а вот Поллукс пусть останется за дверью». «О, никак, Рубен Кейв, герой космоса, решил меня навестить?» Рот тронула легкая улыбка, рука вскинулась в неуловимо изящном жесте. «Да присаживайтесь же!» Сесть было некуда, он остался стоять, смущенный и взволнованный. «Я Ренарк?» — хрипло произнес он. «Мне нужна информация, это важно. Придете на помощь?» «На помощь?» Голос ее впервые зазвучал внятно, но пальцы все бегали по клавиатуре. «На помощь!» Лицо скривилось, она вскрикнула. «На помощь!» Он шагнул к ней. Пальцы нервными, резкими движениями летали над клавишами. «На помощь!» Чуть не навзрыд. «Мери!» — настойчиво повторил Ренарк. Он не мог позволить себе коснуться ее округлых плеч, лишь склонился к поникшей женщине. «Все хорошо. Говорят, вы изучали призрак. Это правда?» «Правда? Где правда, где ложь? Какой он, Мери? Что он с вами сделал?» У женщины вырвался вздох. Вздох мужества и отчаяния. Она встала, нетвердым шагом подошла к креслу и легла ничком, охватив руками края. «Что представляет собой призрак, Мери? Что он такое?» Ренарк заставил себя забыть обо всех эмоциях. Сейчас он был лишь машиной, добывающей информацию. «Хаос», — забормотала она. «Безумие. Сверхразум. Теплота. О, какая теплота. Но не для меня, не для людей. Нет там опоры, ничего знакомого, ничего, за что можно ухватиться. Там попадаешь в водоворот вероятностей. Он захватывает тебя, швыряет, как щепку, куда захочет. Падаю, лечу, расширяюсь, сокращаюсь. Пою, немею, тело мое ушло, и его не догнать». Взгляд ее, блуждавший в пространстве, вдруг остановился на Ренарке. В глазах блеснул разум. «Вы сказали, вас зовут Ренарк?» «Да». Он с трудом сдерживался, чтобы не сделать то, чего делать не хотелось бы. «Я уже встречалась с вами, возможно, еще там. Или здесь. Или там». Она вновь уронила голову и, не поднимаясь, забормотала какую-то невнятицу. Ренарк чувствовал, в ее подсознании бушует хаос призрака. Ее рассказ убедил. Пережитое ею может ввергнуть в безумие. Он сосредоточил на ней внимание, собрал все свои сенсорные способности, почувствовав каждый составляющий ее тела атом, сконцентрировался на рецепторах и участках мозга, пытаясь разгадать, как повлиял на нее призрак. Но физическое состояние женщины оказалось близким к норме. Разве что в кровь поступало слишком много адреналина. В этом, вероятно, и причина ее почти непрестанного движения. Осознание ее Ренарку не открывалось. Он не был телепатом, и в эти минуты чуть не радовался, что не способен заглянуть в ее изуродованное сознание. Сейчас он изучал ее мышечные рефлексы и нервную систему. Искал подход, который позволил бы ей продержаться столько, чтобы успеть ответить на некоторые его вопросы. И даже такое минимальное вмешательство было ненавистно ему. И тут почувствовал, что-то в ней подалось. «Аскиёльну!» — воскликнула она. «Имя я, кажется, вспомнила. А что с вами? Разве вы не умерли? Откуда она могла знать Аскиёля?» «Да, Аскиёль — имя моего друга». «Но я жив!» Ренарк едва сдержался, чтобы не выругаться. Ситуация и без того непростая, а тут появляется еще одна загадка. «А к чему вы вспомнили Аскиёля?» Безумная уставилась отсутствующим взглядом куда-то в стену и не отвечала. Тогда он попытался вновь. «Мери, где вам приходилось бывать? Что вы нашли?» «Рваную планету», — невнятно ответила та. «Я отправляюсь туда...» Отправлялась туда... Напоследок. «Решетчатая планета. Держусь подальше». Ренарк попробовал подладиться, чтобы хоть как-то вытрясти из нее информацию. «Почему?» — он говорил почти нежно. «Почему, Мери? Нельзя связываться с призраком. Он не весь. Части его в других измерениях. Движутся сами по себе. Там дыра. Обитатели засели в дыре. Им известно все, они не хотят вреда, только угрожают. Им известна истина, и она невыносима». «В чем эта истина?» — забыла. «Не смогла удержать. Они мне открыли ее. Это было нечестно». И опять она пристально смотрела на его, и опять ее взгляд стал разумнее. «Не верьте в справедливость, Ренарк, и на миг не допускайте, что она существует. Нет ее. Узнаешь, что ее можно добиться в ущельях, но в реальной вселенной она разбивается вдребезги. В ущельях ты ее найдешь». «В ущельях? Где они?» Ренарк не мог понять, почему она произносит это слово с особой интонацией. «Ущелье рваной планеты. Мэри вздрагивала, словно не в силах оторваться от сиденья. «Там я все вконец и забыла. Там любая теория, любая кроха информации, добытая на другой планете, теряет смысл. Забыла, но лучше мне от этого не стало. Мне ведь все было интересно. Теперь нет. Я хочу только покоя и мира, а их-то и нет. Все идет как шло. Правда, те знают, а знают, но ненависть сохраняет им рассудок. Кто те, Мэри? Трон. Страшный трон. Да и Шаарн знает, но там они слабы. Не смогли мне помочь? Зверюшки. Не дай им вытолкнуть тебя в ни время, ни пространство. Их оружие не знает пощады. Они не убивают. Спасибо, Мэри, сказал Ренарк. Не в силах помочь ей. Я отправляюсь на трон. Она приподнялась над своим ложем. В бессвязных выкриках можно было различить лишь отдельные слова. Я не говорила «спираль», «красная краска», «ночь». «Нет, нельзя видеть». «Нет». «О, нет!» И разразилась рыданиями. Ренарк отвернулся и молча вышел из комнаты. Он брел по коридору. Та малость, что удалось выведать, не удовлетворяла его. Но план... План уже складывался. Он должен попасть на трон и узнать истину, о которой говорила Мэри. Как бы то ни было, от обитателей трона скорее можно ожидать помощи. Если, конечно, они соизволят ее оказать, чем от деградировавших жителей Энтропиума, которым на все наплевать. Правда, отчасти понимал и тех, кто не мучится вопросами и не взыскует истины. Бурлящий хаос призрака, сопутствующий его переходу через измерение мультиверсума, мог хоть у кого отбить всякую охоту размышлять. По выходе из приюта Ренарк к своему удовлетворению обнаружил, планета окончательно угомонилась и, судя по всему, вновь вошла в обычное пространство, но в иной вселенной. Как ни торопился Ренарк назад, в небоскреб это не помешало ему зондировать сознанием пространства. И то, что он обнаружил, его успокоило. За взбесившимся призраком располагались надежные, законопослушные планеты и Солнце спиральной галактики, во многом напоминавшие его собственную, хотя то и дело он наталкивался на незнакомые органические образования. И вот он вновь в том самом зале небоскреба. Первым заговорил Кляйн. Половина новоприбывших с Мегаа погибла. Как обычно, во время перехода они испугались и натворили глупостей. Тела мы прибрали. Из уцелевших часть решила осесть. Остальные со всех ног бегут обратно на посадочную площадку. «Как у вас прошло с Мэри?» Она сказала, что о природе призрака знают на троне, во всяком случае. Я так ее понял. Вошли Аскиоль и Уиллоу. Ренарк лишь кивнул им. «Это жители трона нападали на нас?» — спросил он у Кляйна и услышал. «Где-то вдалеке стартуют корабли». «Предупреждали ведь их», — вздохнул Кляйн. «Вот и еще несколько сотен смертников. Что вы имеете в виду? Каждого из новоприбывших, кто рассчитывает, что призрак послужит ему перевалочным пунктом из одной вселенной в другую, мы предупреждаем. Раз уж они здесь оказались, здесь им придется и остаться». «Нет, берутся за свое». Может, у одного другого это и вышло, не знаю. Думаю, вряд ли. Что-то не дает покинуть призрак, если даже и удалось попасть на него. «И вырваться невозможно?» — огорченно спросила Уиллоу. «Занятно», — подумал Ренарк, взглянув на нее. «До чего по-разному ведут себя люди в критических ситуациях». Уиллоу выглядела до нельзя расстроенной. Аскиоль, будто ничего и не произошло. «Интересно, в каком состоянии окажется Толфрин?» Кляйн ответил. «Верно, детка. Вырваться отсюда еще труднее, чем попасть сюда. Вы ведь не существуете полностью в пространственно-временной матрице той вселенной, в которой в данный момент находится призрак. Мы как бы перетекаем в другие измерения. Так что, пытаясь покинуть его, вы встречаете эти измерения под острым углом и — хоп! — расщепляетесь. Какая-то часть вас движется одним путем, остальное — другим. Нет, отсюда вам не вырваться». «Что, Ренарк, проблем прибавилось?» — поинтересовался Аскиоль, поигрывая перчатками. «Прибавилось и сведений, не зря я узнавал», — утомленно сказал Ренарк. «А что ты разузнал?» «Определенного немного. У 11 планет куча названий в честь людей и нелюдей. Есть миллион теорий о природе призрака, как правило, основанных на фольклоре и суевериях. Говорят, что первым появился трон, он, надо думать, и стал родоначальником системы. Поэтому, вероятно, тронцев и не устраивает появление чужих кораблей. Что еще? Есть некая раса, в просторечии именуемая «тухлая слизь», которая, как предполагают, знает историю мультиверсума. Есть некая планета, именуемая «рваная жалость», где, как предполагают, и составлен адский замысел этой адской системы. «Нечто подобное говорила мне Мери», — подтвердил Ренарк. Вошел Толфрин, едва передвигая ноги. Ни слова не сказав, рухнул на кушетку. Ренарк подождал и заговорил вновь. «Есть вопросы, на которые мы должны ответить. И ответов будем добиваться, не жалея времени. Почему орбита призрака столь необычна? Каким образом он движется? Если разберемся в принципе движения, не исключено, что нам удастся, доработав, заложить его в конструкцию кораблей, предназначенных для эвакуации нашей галактики. Как бы логика, если можно так выразиться, эта система не была чужда нам, мы обязаны ее одолеть. И еще я думаю, все ли вселенные сжимаются одновременно?» Последний вопрос прозвучал как-то нерешительно. Ренарк, судя по всему, на первое время решил оставить его открытым. Если все, то шансов на эвакуацию практически нет. С другой стороны, то, что мы выясним, позволит нам остановить Вселенную в ее естественном движении к распаду или изменению. «Что вы, Ренарк?» — рассмеялся Кляйн. «Да, Кляйн, если придется на это пойти. О чем к чертовой матери мы все тут болтаем?» — устало заговорил Толфрин. «Нас только трое. Трое против естественной Вселенной. А неестественной Вселенной, ужасном месте, где мы сейчас находимся, я уж не говорю». Он покачал головой. «Признаться, то немногое, что я узнал, заставило меня почувствовать себя беспомощным, бесполезным, бессильным. Лучше махну рукой, чем буду бороться с тем, что, судя по всем сведениям, является необъятным и неумолимым движением сил природы, которое с логической неизбежностью должно привести к концу человечества и органической жизни вообще, и в нашей, и в других вселенных. Человечество отжило свое, и все, что в наших силах, это назвать вещи своими именами. Если ты можешь возразить, Ренарк, я был бы признателен». А Ренарк вдруг почувствовал, что не хочет больше удерживать Толфрина. «Сомневаюсь, что смогу дать ответ, который бы тебя удовлетворил», — сказал он печально. «Ты фаталист. А любой фаталист, только не обижайся, еще и человека-ненавистник. Качественное отличие человечества от любых других форм жизни в нашей Вселенной состоит в его способности управлять природой. Человек и дорос до Homo sapiens, человека мыслящего, за счет того, что тесячи литиями практически не зависел от окружающей среды. Он приспосабливался к ней, приспосабливал ее, покорял ее. Сколь бы ни был велик масштаб неминуемого бедствия, с которым сталкивается наша раса, этот закон продолжает работать. В нашем случае, возможно, придется покинуть все привычное и заняться адаптацией к новой среде и управлением ею. Если человеку это окажется по силам, он навсегда докажет законность и оправданность своего существования». Толфрин, подавленный страстностью и убежденностью тирады, не нашелся, что ответить. Лишь покачал головой и продолжал молча размышлять. Ренарк чувствовал, этот человек сдал. Так механик чувствует близость разрушения детали, исчерпавшей свой ресурс. Он ограничился словами. «Раз так, тебе лучше остаться здесь». Толфрин кивнул. «Я подвел тебя, Ренарк. Но, честно говоря, это выше моих сил, много выше. Кому-то из нас удается до сих пор сохранять оптимизм, но с фактами нельзя не считаться». «Факты можно изменить», — сказал Ренарк. Толфрин его больше не интересовал. «Решил завязать?» — подмигнула Скиоль. «С чего бы?» «Обстоятельства сильнее меня», — горько усмехнулся Толфрин, поднялся и вышел из комнаты. А Скиоль обернулся к Ренарку. «Понять не могу, с какой он стати?» «Надеюсь, что не можешь», — мягко сказал Ренарк. Он наблюдал за приятелем. Тот, ошарашенный и сметенный, уже отвернулся и не сводил взгляда с Уиллоу. У той на глаза навернулись слезы. «Я не могу на это отважиться. Мы только что такое перенесли, и опять... Ты разлюбила меня в этом дело?» «Да нет же, Аскиоль, ты мой любимый навсегда». «Но ты... ты бы мог остаться со мной здесь?» И снова Аскиоль взглянул на Ренарка. «Мы летим на трон», — заявил он как о чем-то решенном. «Что ж, раз ты надумал присоединиться...» «Береги себя, Уиллоу», — тихо сказала Скиоль. «Может, я и вернусь, кто знает. И вот для них с Ренарком стали прошлым и эта комната, и небоскреб, и весь этот странный город. Они подходили к площадке, к своему опаленному кораблю, готовые плечом к плечу встретить ужасные испытания, а может, и саму смерть». «Одним шутом меньше», — засмеялась Уиллоу, улыбнувшись Кляйну. «Да мало ли таких морочат сами себя, они, дескать, взыскуют высших ценностей, просто чтобы уйти от ответственности. Одним шутом меньше». что есть ответственность. На сей раз Кляйн был афористичен. Уж кто-кто, а этот ваш шут знает. Ответственность, моя милая. Эвфемизм самовыживания. Она, казалось, не поняла Кляйна. И чтобы ему остаться? Глава 5. Ренарк колдовал над главным пультом управления корабля, вызывая к жизни всю сложнейшую махину. Теперь он не мог удовлетвориться соображениями и теориями. Он рвался к действиям, решительным, безостановочным и безотлагательным. Только они способны привести туда, где, возможно, сокрыты ответы на переполнявшие его мозг вопросы. Уже проложив по карте курс на трон, он кое-что вспомнил и обернулся к Аскиолю. Тот сидел в орудийном отсеке, задумчиво уставившись на приборы. «Тебе приходилось до Энтропиума слышать о мере путаницы?» Аскиоль, не разжимая губ, покачал головой. «Нет, так нет». Ренарк переживал за друга, но не мог позволить, чтобы личные отношения влияли на избранное им будущее. Насколько он понимал, межпланетное пространство призрака подчинялось известным ему законам еще в меньшей степени, чем сами планеты. Значит, надо быть готовым к тому, что даже рутинные навигационные расчеты на, в общем-то, небольшом участке пространства между ними и троном превратятся в головоломку. Он сказал, не оборачиваясь, «Когда мы окажемся в пространстве, я не смогу отвлекаться. Надеюсь, что все необходимое, кроме пилотирования корабля, ты возьмешь на себя. Мне придется сосредоточить сознание на троне и провести корабль через меняющиеся измерения, пространство и время. Так что в случае нападения ты должен быть готов, должен показать им все, на что способен. Я в этом деле участвовать не смогу. Все ясно?» «Да стартуй ты, наконец!» — нетерпеливо ответила Аскиоль. «И не торопись пускать в ход антинейтронную пушку». Ренарк уже нажимал кнопку «Запуск». Корабль рванулся прочь от Энтропиума. И они попали в кошмар. Хаос подобное просто не могло существовать. Здесь игнорировались все известные Ренарку интуитивно приемлемые законы. Ошеломление — красота фантастическая. И насколько мог судить Ренарк, обреченная на неприятие, разрушение, распад под тяжестью своей противоестественности, враждебности всему сущему. Схватка корабля мчался, а вокруг него вихрились, свивались, завывали мириады многомерных потоков. Они покушались на психику наших героев, а те сопротивлялись им, проклинали их и каким-то чудом ухитрялись избежать худшего. Страх они не могли существовать здесь. Зная это, они заставили хаос своего микрокосма покориться своей храбрости, своей воле, создали островок порядка в вопле, сорвавшегося с цепи творения. Искушение. У них было лишь осознание себя человеком, существом разумным и мыслящим, способным на преодоление пределов, в которых пыталась удержать их Вселенная. А пределов они не признавали, и боролись, и выматывали свое сознание, как никогда прежде, и находили резервы разума, о которых прежде и понятия не имели. И коль скоро иного выхода у них не оставалось, они задействовали все ресурсы человеческого сознания, дремавшие с тех пор, как человек стал говорить о своем человеческом естестве, называя так то, что позволило животному, по существу, его естеству подчинять жизнь определенному порядку. Да, теперь они отвергли пределы, и Ренарк прошивал кораблем злокозненные потоки противоестественного пространства, бросая им свой вызов. И два этих слова «я, человек» стали его мысленным боевым кличем, когда он всей силой разума бросал металлическую громаду корабля на штурм стихии пространственно-временных потоков и сквозь вскипающий ужас тарил свой путь к гневному миру трона. Он прекрасно понимал, иные измерения будто поджидают в засаде их корабль, готовые заманить его в ловушку, перехватить, не дать достичь цели. Но избегал их и, собрав все силы, выдерживал курс на трон. 4 часа двое мужчин вели схватку с безумием, с хаосом, обратившим в идиотку мере-путаницу. Наконец на лазерном экране показался трон. Ренарк, ослабевший, дрожащий, но пышущий энергией, направил корабль в атмосферу трона, и хотя нависавшая над ним планета таила новые и более страшные угрозы, он приближался к ней с уверенностью и надеждой. Пока было не до разговоров, но оба они сознавали. Экспедиция связала их крепкими узами товарищества. Двое этих мужчин, разделивших и ужас, и победу, как бы сплавились воедино. Глубоко вздохнув, Ренарк бросил корабль в пике и приступил к тщательной рекогносцировке планеты. Она казалась пустынной. Исключение составлял лишь закрытый куполом город на Северном полюсе. Были, конечно, и другие города, но необитаемые. ни сигналов в эфире, ни явных признаков жизни не регистрировали приборы корабля. Где же яростные обитатели трона? Не всех же вместил городок на Северном полюсе. Черт с ним, решил Ренарк. Давай-ка спустимся и посмотрим, что стряслось. Дело рискованное, но так или иначе, я поставил на карту все и ставки терять не хочу. Ты за? Я-то думал. Ты и так считаешь, что я на все готов, рассмеялся Аскиоль. Конечно. Можно приземлиться на той здоровенной площади, что мы заметили в самом большом городе. Ренарк согласно кивнул. Еще немного, и опускающийся корабль опалил струями пламени камень городской площади. Молчание. Вот все, чем встретил их город. «Высаживаемся?» — спросил Аскиоль. «Да. Там у тебя за спиной. Ящик. Отопри его». Аскиоль открыл дверцу и удивленно поднял брови. В ящике был великолепный арсенал личного оружия. Ренарк никогда прежде не носил и не пускал в ход ничего способного нанести смертельное поражение. «Видишь, там антинейтронный излучатель, дай-ка его мне», — сказал Ренарк. Аскиоль не задавал лишних вопросов, просто взял кобуру с излучателем из гнезда и протянул. Ренарк посмотрел на нее с каким-то необычным выражением. «На крайний случай», — пояснил он мягко, «пока я испытываю мало симпатии к жителям трона, хотя не исключаю, что их кажущаяся беспричинная воинственность на самом деле вполне оправдана. Но как бы ни претило мне признание допустимости подобных мер, приоритет нашей миссии для меня выше моего морального кодекса. Нам важно сохранить свои жизни во имя человечества». «Тогда пошли». Ренарк вздохнул. Они надели скафандры, и лифт спустил их в воздушный шлюз. Ренарк и Аскиоль брели по пустынным улицам явно покинутого города. Впрочем, при всей экзотичности встречавшихся им строений и машин, определенно принадлежавших иной цивилизации, в назначении большинства из них удавалось разобраться. А вот почему город пуст и куда девались его обитатели, они понять не могли. Очевидно, те отсутствовали недолго, ни ржавчины на машинах, ни следов запустения. Сознание Ренарка рыскало вокруг, пытаясь обнаружить признаки жизни внутри строений, но ему удалось почувствовать лишь какие-то специфические возмущения пространственно-временных уровней, распространяющиеся за пределами континуума призрака. Там, иногда ближе, иногда дальше, жизнь объявлялась внезапно, как привидение. И это было сверхъестественно. Они обошли весь город и уже возвращались к площади, где высился корабль, когда началось непонятное. «Боже, меня тошнит!» — пошатнулся, зажмурившись, Аскиоль. Тоже испытывал и Ренарк. На миг зрение его как бы раздвоилось. Он почувствовал, как у ближних конструкций замелькали какие-то едва различимые тени той же формы, размера и облика, что и более материальные здания и машины. Тени эти, казалось, сливались с материальными конструкциями, и весь город неожиданно стал ожившим, обитаемым. Он внезапно наполнился существами вроде собак с шестью конечностями. 4 для передвижения, 2 в качестве рук. «Жители трона!» Пораженные люди достали. Пистолеты, и когда обитатели заметили, что среди них находятся чужаки, стали отступать к кораблю. А солдаты трона направили на них какие-то странные изогнутые трубки и открыли огонь. Экранированные скафандры поглощали или отражали энергию зарядов. Они вынесли и самый мощный залп, но людей швырнуло на землю. «Отстреливаемся, иначе нам конец!» — крикнул Ренарк. И друзья прибегли к своему страшному оружию. Лучи разгулявшегося антивещества устремились к воинам трона, налетели на них, вонзились в них, заклокотали в их телах. И тела взрывались, иссыхались, обращались в мельчайшие крохи содрогавшейся материи и почти сразу же исчезали вовсе. Скафандры людей окружила мертвая зона. Ее граница рывками двигалась все дальше. В этом смертельном круге плясали лучи и, мерцая, поражали одну группу трайских солдат за другой. Сокрушали все, чего бы ни касались, живое и неживое, пока не иссякала их энергия, и спустя несколько мгновений рядом с людьми не осталось живых тронцев. «Боюсь, что они еще не созрели для переговоров», — не без ехидства заметил по рации Аскиоль. «Что будем делать, Ренарк? Вернемся на корабль, подождем». Динамики на пульте управления разрывались от помех. Аскиолю все же удалось в конце концов поймать повторяющуюся серию высокочастотных сигналов, однако он так и не разобрал, было ли это каким-то зашифрованным сообщением или просто речью. Он срезал высокие частоты и с удивлением разобрал слова земного языка, пусть несколько высокопарного. Как не занят был Ренарк, следя на экранах за действиями тронцев. А те уже вновь заполняли площадь, это услыхал и он. «Остерегайтесь тронцев! Остерегайтесь тронцев! «Остерегайтесь тронцев». Трудно было решить, предостережение это или угроза. Аскиоль, настроившись точно на ту же частоту, передал в эфир. «Кто вы?» «Ответьте. Мы враги тронцев. Мы шарнцы, чьи пращуры обрекли тронцев на их теперешнее существование. У тронцев есть машины, против которых вы бессильны. Они силой выдворят вас за пределы нашей системы, на Лимбо. Немедленно взлетайте и берите курс на Северный полюс. Мы видели, как вы пролетали над нами, но вплоть до настоящего времени не могли открыть вам способ и вид связи. Приносим извинения». «С какой стати нам доверять им?» — нахмурился Аскиоль. «Какая разница? Что огонь, что полымя?» — ответил Ренарк. «Я взлетаю. Передай им, что мы прибываем». «Вы должны поторопиться», — заметил Шарнец. «Нас мало, и технические возможности защиты от тронцев невелики. Вам следует прибыть в наш город до них. Время, в течение которого мы сможем впустить вас, весьма ограничено. Потом нам придется опять захлопнуть барьер». «Будьте готовы, взлетаем», — ответил Аскиоль. Корабль со свистом ушел в зерх, завис на мгновение неподвижно и на предельной скорости устремился к полюсу. Они достигли его меньше, чем за минуту, и на их глазах купол замерцал и растаял. Стоило им влететь, он снова закрылся за ними, а они уже со всеми предосторожностями садились прямо посреди города. Да нет, скорее городка. Среди домов, окружавших маленькую по масштабам городов трона, посадочную площадку, большинство не имело и 4 этажей. Они видели, как над их головой корабли трона в бессильной ярости пикировали на полярный город и полуослепли от молний энергетических разрядов, которыми купол отбивал атаку. Не покидая корабля, они ждали. Наконец, связь ожила. «Отрадно, что нам удалось оказать вам помощь. Нет смысла наблюдать, как транцы будут предаваться своему гневу, как неяростны будут их атаки. Против силового поля транцы бессильны. Мы высылаем вам транспорт. Окажите любезность и воспользуйтесь им для полета в город, когда будете готовы». Через несколько секунд к кораблю подлетела авиетка из тонкого золотистого металла с открытым верхом и зависла у шлюза. «Что ж, посмотрим, как нас здесь встретят», — сказал Ренарк. Когда они погрузились в маленький самолетик, тот сразу же развернулся и не спеша полетел обратно в город. Ренарк полностью доверял словам Мери Путаницы о том, что здесь обитает дружественный народ. Самолетик резко пошел вниз и опустился у самого входа в небольшое строение, простое и функциональное. Вышли два существа вроде собак с 6 конечностями. Аскиоль чуть не открыл рот от изумления и, не отдавая себе отчета, потянулся к пистолету, но увидел, что эти существа, так похожие на тронцев, не вооружены, и умерил свой пыл. Шарнцы, как и тронцы, обладали вполне приятной, с человеческой точки зрения, внешностью. Может быть, потому, что так походили на дружелюбных собак. Существа мягкими и успокаивающими жестами предложили Ренарку и Аскиолю выйти из самолета. Те так и сделали, миновали ряд просто обставленных комнат с каким-то незнакомым оборудованием и вошли во двор, накрытый переливчатым силовым куполом. Там стоял лазерный передатчик непривычной для них системы. Один из шарнцев подошел к нему и заговорил. Несколько секунд он настраивался на частоты, находящихся в скафандрах раций. И люди, пока не настроили собственные приемники, слышали лишь тот же писклявый шум, что и раньше. Затем зазвучал чистый голос представителя шарнцев. «Мы искренне сожалеем, что наше гостеприимство не распространяется на всю планету. Но, как вы, вероятно, понимаете, под нашим контролем находится лишь малая ее часть. Меня зовут Нара Нуис, а это моя подруга Зени Оуис. Вы, мне думается, Ренарк Джон и Аскиоль Помпейский. Правильно, но как вы узнали? Мы были вынуждены, и вам придется простить нам это, войти в ваше сознание, чтобы определить, какой путь общения с вами следует избрать. Надо признаться, мы телепаты. Тогда зачем вы прибегли к лазеру? Мы не знали, как вы отнесетесь к телепатическому вмешательству в ваше сознание. К тому же подобное не в наших правилах, за исключением случаев крайней опасности. На мой взгляд, это как раз такой случай, — рисковато вмешался Аскиоль. «Понимаю», — сказал Ренарк. «Что ж, насколько я могу судить, телепатическая связь наиболее удобна. Телепаты встречаются и в нашей расе». «Быть посему», — сказал Нара Нуис. «Очевидно, у вас есть веские причины, раз вы пренебрегли опасностями трона», — зазвучал голос в голове Ренарка. «Но мы воздержимся от расспросов. Не можем ли мы предложить вам помощь?» «Благодарю», — ответил Ренарк. «Во-первых, хотелось бы знать, от чего так воинственны трансы. Во-вторых, правда ли то, что ваша раса первой появилась в этой системе?» От того, что я узнаю, многое зависит. И он поведал шарнцам, каким образом его расе стало грозить уничтожение. Инопланетяне, по-видимому, совещались. Наконец послышался ответ. «Не будете ли вы возражать, если мы в течение некоторого времени продолжим телепатически присутствовать в вашем сознании? Таким образом, вы в некоторой степени ознакомитесь с историей Шарна и узнаете, в силу каких обстоятельств наша система обрела свою не вполне обычную орбиту в многомерной Вселенной». «Что скажешь, Ринарк?» — донесся по рации голос Аскиоля. «Думаю, это блестящее предложение». Гостей ввели в полутемное помещение, где их ожидали прекрасно сервированные еда и напитки. Впервые за долгие годы они почувствовали, что напряжение отпустило их. «Мы воспользовались этим помещением просто чтобы повысить вашу восприимчивость к нашим последующим коммуникативным воздействиям. А в чем они будут заключаться? Мы хотим восстановить для вас историю войны между Шарном и Троном. Она началась много тысячелетий назад, когда наши предки завершили освоение собственной пространственно-временной галактики. По просьбе Нарануиса они предварительно очистили сознание и приобщились к истории. Глава 6. В своей галактике шарнцы, ученые-путешественники, исследователи были баловнями судьбы, волхвами, приносящими дары, кладезями мудрости, вершителями справедливости. На громадных звездолетах они несли в миры галактики милосердие и законность, творили порядок из хаоса, выкраивали единственно справедливое решение из нагромождения возможных. Пришло время, и шарнцы устремили свои корабли к центру Вселенной, по внешнюю сторону границы. Гордые, мудрые и милосердные, без самодовольства, уверенные в себе, они посылали своих сыновей на необитаемые планеты бесчисленных звезд. Смеющиеся баловни древней. Культуры стремились все дальше. Распевая и насвистывая, вели они корабли через самые неизведанные области гиперпространства, избегая войн, соблюдая права, личности и передавая свою мудрость и опыт любому, кто в том нуждался. И они, как и люди, пришли к выводу, что все разумные расы имеют близкое к ним обличье. Среди этого могущественного народа были циники и идеалисты, неискушенные и многоопытные. Но, так или иначе, корабли шарнцев летели все дальше, к мирам границы. Звездолет Вондел под командой Роао Руи вышел из гиперпространства в половине светового года Ют двойной звезды, называемой шарнцами Ито. Вокруг Ито, по все более удаленным орбитам, вращались 11 миров, 11 тайн, на которые Роас Руи и Ела команда ученых и чародеев взирали с волнением и интересом. 11 разноцветных шаров, 11 вместилищ органической и неорганической жизни. Найдут ли они там разум? Новые идеи, новые знания? Роас Руи верил. Найдут. В самом начале космических путешествий шаарнцы не без страха сталкивались с чуждыми культурами. Но времена эти прошли. При своем могуществе и самоуверенности они и представить не могли превосходящей их расы. На некоторых мирах вблизи границы им, правда, попадались следы какого-то племени звездных скитальцев, но следы невероятно древние, оставленные некой давно вымершей расой, путешествовавшей меж звездами и впоследствии выродившейся. Поэтому, когда Роас Руи, присмотрев четвертый от Ито мир, отключил реактор и вывел корабль на орбиту, он чувствовал что угодно, но только не страх. Роас Руи то и дело нетерпеливо поднимался на четырех задних конечностях, пытаясь разглядеть затянутый пурпурными тучами мир, уже заполнивший весь экран. Лохматая голова, так напоминавшая людям собачью, чуть не влезала в экран. Рот кривился, что выражало высшую степень удовольствия. Он обернулся и оскалил блестящие клыки. Это подчеркивало испытываемое им наслаждение. «А планета не маленькая, Медуовден», мысленно передал он своему второму офицеру, который стоял у контрольного экрана и подкручивал ручки, укрупняя изображение мира. Тот, не обернувшись, также мысленно ответил: «Сила тяжести, почти как на Шарне». И вновь оправдываются предчувствия Вау и НАСА. Он всегда выделял планеты, по составу атмосферы и гравитации наиболее близкие к Шарну. Он один из лучших предвидцев отделения. В знак согласия Медуов, не раскрывая рта, лязгнул зубами. Очень крупный, самый крупный из экипажа и очень высокий. При своем пятифутовом теле преданностью исследовательскому отделению он даже превосходил остальных членов команды. Он и работе был фанатично предан, возможно, потому, что из-за немыслимого роста не пользовался особым успехом у шарнок. Медуов, во всяком случае, ссылался именно на рост. Все, впрочем, знали, что еще в бытность юным курсантом он в приступе гнева позволил себе убить домашнее животное. После этого, естественно, его подвергли разве что не остракизму, а его продвижение по службе было навсегда ограничено должностью второго офицера. Тяжело дыша. Медуов продолжал работать у панели управления, намеренно блокировав сознание от всех мысленных сообщений, кроме наиболее важных сообщений, которые мог бы передать командир. Роас Руи по-детски залился смехом, шаарнским, звучащим как визгливое хныканье. Он приказал двум пилотам приготовиться к посадке на поверхность планеты. «Активировать защитные экраны!» Он отдавал привычные команды, как нечто само собой разумеющееся. Некоторые из распоряжений принимались к исполнению операторами даже раньше, чем он успевал подумать о них. «Включить антигравитаторы!» Весь громадный корпус корабля заполнило тихое ворчание двигателей. «Снизиться до 2000 футов!» Вондал врезался в атмосферу новой планеты и понесся в 2000 футов над поверхностью. На экранах замелькали холмы, заросшие сине-фиолетовыми папоротниками. Они колыхались, как море, насколько хватало глаз, изредка перемежаясь какой-то более высокой голубоватой растительностью. Это было прекрасно. Стоило Роасу Руи взглянуть на пейзаж, и все его тело содрогнулось от переживаний. Для Шарнца все новые планеты казались прекрасными. «Начинаем исследование», — радостно объявил он. Компьютеры приступили к своей незаметной работе по сбору информации о планете. Одновременно чародеи стали погружаться в транс для поиска любых форм разумной жизни, органической или неорганической, оценивая ее отношение или возможное отношение к исследовательской миссии шаарнцев. И что бы ни обнаружили компьютеры или чародеи, их выводы сразу же усваивались Роасом Руи, который и сам находился в полутрансе. Оба полушария его мозга воспринимали информацию, составляя из нее все более детальную картину новообретенной планеты. Вау и Нас обнаружил разум. Неупорядоченный, несовершенный, пассивный, еще разумы, такие же, как раньше. Новость. Разум. Высокоразвитый. Злобный. Весьма решительно настроенный на разрушение, направленный, возможно, против правительства или представительной власти. Новость. Разум. Низкий индекс интеллектуального развития. Скудный. Неупорядоченный, пассивный. Новость. Вот это плохо. Очень плохо. Здесь зло, но я зондирую его сопротивляемость. Пауза. Могущество. Зло. Громадная сопротивляемость. Готовность к бою или отступлению. Жду приказов. Пауза. Повторяю. Жду приказов. Роас Руи распорядился, чтобы наблюдатели продолжили регистрацию данных и сосредоточил себя на связи с Вау и Насом, который не прекращал запросов. «Сейчас я с тобой, Вау и Нас. Можешь подключить меня?» Командир. Беспрецедентная реакция. «Подключайся». Погрузившись в чужое сознание и позволив старому чародею направить его за пределы корабля, к источнику эманации, Роас Руи смог почувствовать испуг и изумление Вау и Наса. Почти непрерывно ощущал он ауру отвратительной злонамеренности, окружавшую более мощный, чем у него, разум. Роас Руи был одним из самых высокоразвитых представителей своей расы. Его способности к восприятию и усвоению знаний были потрясающими, и все же он чувствовал. Куда ему тягаться с тем чуждым разумом, что уже обнаружил его присутствие? И Роас Руи, направляемый Вау и Насом, продолжал зондировать чуждое сознание, с которым вступил в контакт, пока все его восприятие не обратилось в вопль ужаса и не заставило отступиться. Вдруг мозг его затрепетал. Ворвалась мысль, внушенная контактирующим с ним существом. «Вон отсюда! Мы намерены уничтожить вас, нарушители!» И все. Ни попытки расспросить исследователей, ни тени любопытства. Приказ и информация. Роас Руи и Вауи нас отступили перед этой потрясшей их недоброжелательностью. «Что будем делать?» — мысленно спросил Вауи нас из своей каюты, находящейся в четверти мили от рубки управления, где недоуменно покачивал головой Роас Руи. Момент она исчезла, перешла из пространства и времени Шаарна в иной континуум. Война закончилась. И все же, хоть это и произошло, шаарнцам не удалось довести свой план до конца. Система продолжала путешествовать через измерения и в конечном счете обрела орбиту, по которой двигалась и сейчас. Шаарнцы предпринимали отчаянные попытки вернуться в собственное пространство и время. Но те по ряду причин оказались блокированными не только для них, но и вообще для призрака. Системе было не суждено вновь пройти через привычное шарнцам пространство и время. Транцы, совершенно растерявшиеся, не могли угрожать немедленной контратакой. Они полностью отдались консолидации своего мира-крепости. О том, какая судьба ожидала их бывших рабов, они не задумывались. Шарнцам же удалось посадить корабли и основать небольшой, прекрасно защищенный город на северном полюсе планеты, названный ими Глания. Здесь они и обитали многие века, тщетно пытаясь разработать способ возвращения в собственную систему. Позже на Гланию перебрались и транцы. Там они могли быть поближе к своим заклятым врагам. В конце концов, транцы разобрались, что с ними произошло, и их ученые приступили к решению той же проблемы. Они работали над машиной, которая должна была перенести их со всем оборудованием сквозь многомерные пространственно-временные потоки в привычный им континуум и довершить отмщение шарнцам. Пока в своих разработках они не преуспели, война между троицами и представителями шарнцев вошла в патовую ситуацию. Обе расы сосредоточили свои усилия в основном на возвращении в родной континуум. Так продолжалось тысячелетиями. Транцы, негодуя против дальнейшего вторжения на отлученные от них территории, пытались уничтожить всех новоприбывших, а те, как стервятники, при каждой возможности слетались в систему призрак. Такова была краткая история отлученных миров к моменту прибытия Ренарка. Теперь Ренарк мог мыслить куда спокойнее. Наконец-то можно действовать не на ощупь. Он располагал определенной последовательностью фактов, относящихся к мучившим его вопросам, и верил, что шарнцы и в дальнейшем снабдят его нужной информацией. «Надеюсь, эта история окажется для вас не бесполезной, Ренарк Джон», — скромно телепатировал Нара Нуис. «Очень полезной. Но, боюсь, вы не сможете подробно информировать меня о приборе, искривляющем измерения». «К сожалению, не сможем. У нас есть основания считать, что принцип искривления, действующий на основе законов, установленных для шарнского континуума, не будет действовать таким же образом за его пределами. Думаю, это было сознательно предусмотрено нашими учеными, с тем, чтобы трансы никогда не смогли вернуться. Я поражаюсь, почему вы до сих пор не объедините усилия с троицами. У вас ведь, очевидно, общая цель. Наоборот, в этом и заключается основная причина нашего теперешнего противостояния. Трансы решили воссоединиться с нашей первоначальной вселенной. Нас же это совершенно не устраивает. Мы удовлетворимся, если удастся остановить странствие призрака в любом континууме, кроме собственного, чтобы раз и навсегда лишить тронцев надежд на продолжение войны, инопланетянин вздохнул, и вздох прозвучал на удивление по-человечески. Не исключено, что механизм перехода необратим. В таком случае наши попытки безнадежны. Но мы стараемся об этом не думать. Ренарк был горько разочарован. Если создания, осуществившие переход, сами не понимают его принципа, значит, след завел в логический тупик. Но он не мог признаться самому себе, что положение неисправимо. Это было бы немыслимо. Он поднялся из кресла, а его уникальный мозг уже работал, неустанно формируя из последних сведений некую цельную картину, наилучшим образом удовлетворявшую его теперешним задачам. Что ж, время еще есть. Пора ограничиться теми факторами, которые могут быть объективно полезны, и не принимать во внимание все остальные. Где-то в этой системе они направились к кораблю. По пути Ренарк заметил, что в огромных, соединенных переходами строениях, напоминающих ангары, кипела работа. Он поразился, так это не вязалось с тысячелетним застоем, о котором ему только что рассказали. Он не стал скрывать свое удивление от Нара Нуиса. Инопланетянин отозвался, сразу же и заинтересованно. Момент, она исчезла. Перешла из пространства и времени Шаарна в иной континуум. Война закончилась. И все же, хоть это и произошло, шарнцам не удалось довести свой план до конца. Система продолжала путешествовать через измерения и в конечном счете обрела орбиту, по которой двигалась и сейчас. Шарнцы предпринимали отчаянные попытки вернуться в собственное пространство и время. Но те, по ряду причин, оказались блокированными не только для них, но и вообще для призрака. Системе было не суждено вновь пройти через привычное шарнцам пространство и время. Тронцы, совершенно растерявшиеся, не могли угрожать немедленной контратакой. Они полностью отдались консолидации своего мира-крепости. О том, какая судьба ожидала их бывших рабов, они не задумывались. Шарнцам же удалось посадить корабли и основать небольшой, прекрасно защищенный город на северном полюсе планеты, названный ими Глания. Здесь они и обитали многие века, тщетно пытаясь разработать способ возвращения в собственную систему. Позже на Гланию перебрались и трансы. Там они могли быть поближе к своим заклятым врагам. В

Дайте время выяснить то, что мне следует знать. Мы не можем». Судя по тону Шарнса, спорить с ним не имело смысла. Нара Нуис объяснил. «Как мы можем быть уверены, что у ваших попыток есть хотя бы ничтожный шанс на успех? А каждый миг отсрочки означает, что наши шансы остановить призрак и удержать тронцев уменьшаются. Но от меня зависит будущее всей моей расы. Так ли семь? Разве вы не сами взяли эту ответственность на себя, надеясь спасти своих друзей? Может быть, процесс, о котором вы говорите, естествен? Может быть, существа вашей расы смирятся с тем, что они должны исчезнуть вместе со своей вселенной? Что до нас, то мы не видим необходимости в отсрочке и вынуждены действовать быстро. Транцы патрулируют планету на своих кораблях. И лишь только мы приступим к выводу оборудования, будет битва. Нам придется и работать, и одновременно давать отпор трансам. Я понимаю, — уныло ответствовал Ренарк. Тут вмешался Аскиоль. Ну остановите вы, призрак, ну и что? А если он остановится во Вселенной, вроде той, которую мы только что покинули? Все погибнет, и вы тоже. Верно, но вероятность этого не слишком велика. Риск неизбежен, а тогда почему бы не подождать? Нет, — вновь отказал Нара Нуис с явным сожалением. У нас шансов на успех больше, чем у вас. Постарайтесь понять нашу точку зрения. Мы пытались остановить призрак уже тысячелетия. Смогли бы вы чинить препятствия своему развитию из-за расы, о которой никогда прежде и не слышали, и которой, по словам всего двух ее представителей, грозит какая-то опасность? «Я смог бы», — сказал Ренарк. «Но не после тысячелетних попыток», — покачал головой Аскиоль. «Довольно долго, надо признать». И словно подкрались к ним мысли Нара Нуиса. «Если желаете остаться с нами, милости просим». «Спасибо», — резко сказал Ренарк. «У нас мало времени. Думаю, ваши усилия тщетны», — не отступался Шарнец. «Но раз уж вы так взываете о помощи, вам стоило бы отправиться на планету Экиверш». «Экиверш?» Там обитают разумные метазоа с высокоразвитой коллективной памятью. Они оказали нам определенное содействие в постройке машины, с помощью которой мы надеемся остановить призрак. Их раса существует так долго, что накопила огромные знания. Они доброжелательны и дружественны, а особенности их биологического строения таковы, что Экиверш — единственная планета нашей системы, нераздираемая конфликтами. Троицам было бы чему поучиться на Экиверше. Но они в своем высокомерии так и не соблаговолили этого сделать. Мы не часто бываем там. Когда бы мы ни пробовали покинуть наш город, против нас обращается гнев тронцев. Но в те короткие периоды, когда в нашей системе создаются определенные благоприятные условия, мы поддерживаем с ними телепатическую связь. Вы не могли бы указать эту планету на моей карте? С удовольствием. Нара Нуис проводил их до корабля и поднялся на борт. Не без удовольствия и интереса осмотрел корабль изнутри. «Необычный аппарат», — отозвался он. «Ну, для нас-то самый обычный», — Ренарк развернул карту, и инопланетянин нагнулся над ней, разбираясь в обозначениях. Наконец Шарнец указал. «Вот она». «Спасибо», — ответил Ренарк. «Как только вы вылетите отсюда, вас будут подкарауливать трансы», — заметил Нара Нуис. «Вы уверены, что стоит так рисковать?» «А что нам остается делать?» — с трудом сдержался Ренарк. Инопланетянин отвернулся от Ренарка, а на него уже наседала Скиоль. «Да вы хоть раз задумывались, что натворите, если остановите призрак? Вы же можете посадить нас здесь, как в клетку, и нам ни народ свой не спасти, ни обратно не вернуться, даже если мы и найдем необходимую информацию. Нельзя вам пока начинать свои эксперименты. Мы должны». Ренарк накрыл своей ладонью ладонь Аскиоля. «А мы должны как можно быстрее попасть на Экиверш. Посмотрим, что удастся узнать, пока шарнцы не остановили призрак. В таком случае мне остается отклоняться», — печально сказал Нара Нуис. Ренарк прощался со смешанным чувством. Он был благодарен Шарнцу за помощь, но не мог забыть. Этот приятный народ близок к проведению эксперимента, который в случае удачи поколеблет все надежды узнать о призраке то, что позволило бы ему, Ренарку, вернуться в свою вселенную и спасти человечество. Отбросив эти мысли, он уселся в капитанское кресло. Аскиоль суетился у пульта управления огнем. Вдруг защитный купол города замерцал, вспыхнул оранжевым светом и, словно вскипев, открылся над ними. Палец Ренарка вдавил кнопку пуска. Корабль задрожал, взвыл и взлетел. Они пролетели сквозь отверстие в куполе и с воем помчались сквозь тучи навстречу безумию пространства призрака. Корабли трона сразу же засекли их и открыли огонь. На этот раз Аскиоль не ждал приказов Ринарка и ударил по троицам из всех орудий. Корабли трона бросились в рассыпную от палящего холода антинейтронного потока, который вновь и вновь посылал в пространство иступленный Аскиоль, и который, как подсказывали троицам их приборы, означал одно — уничтожение. Но все равно нескольким кораблям, оказавшимся на миг на излете смертоносного потока, пришлось за это поплатиться. У антинейтронов нет электрического заряда, и их не остановить никакими энергетическими экранами. Аскиоль удовлетворенно представил, как транцы зализывают раны. Он надеялся, что первая перестрелка достаточно напугает атакующих, и Ринарку хватит времени, чтобы улететь без повреждений. Но преимуществом тронцев была возможность маневрирования в пространстве призрака. А Ринарк, скрежеща зубами, накапливал энергию и бросал ее во вздымающуюся круговерть, какой представлялось его сознанию эта область космоса. Ринарку казалось, будто он управляет лочонкой в обезумевшем штормовом море. Вот только это море бушевало в его сознании. Корабль покачнулся и притормозил. «Кончай нежничать, Аскиоль!» — взревел, что с ним случалось нечасто. «Ринарк! Выдай им, что положено!» Аскиоль вцепился мертвой хваткой в гашетку антинейтронной пушки. Не глядя, он прибавил плотность потока до максимальной и бросил его в пространство. Тот сектор экрана, где находились пораженные им цели, озарился фантасмагорическим зеленым сиянием. Ринарк закрыл глаза и сосредоточился на пилотировании. Столь масштабная гибель атомных структур доставляла космовицу не самые приятные ощущения. После этого корабли трона отступили, и в кабине Ринарка воцарилось молчание. Через несколько часов полета Ринарк предпринял короткое ментальное обследование. Он обнаружил, что и ожидал. Шаарнцы приступили к своему эксперименту. Судя по тому, что он чувствовал, у планеты Трон кипело жестокое сражение, а между планетой и Солнцем возводили внушительных размеров установку, он продолжал зондирование. Сейчас шаарнцам не из-за чего было беспокоиться, но это ненадолго. В часе лета собирался большой флот, который вскоре, без сомнения, вовсю постарается, чтобы труды шаарнцев пропали даром. При всем дружелюбии, проявленном теми к Ринарку, он едва не пожалел, что Аскиоль уничтожил часть тронского флота. Ринарк чувствовал, ждать осталось недолго. Скоро он сможет воссоздать из всех этих отдельных сведений цельную картину мультиверсума. Было еще кое-что, о чем следовало бы знать, и что он чувствовал, скоро узнает, если останется в живых. И снова на их разум обрушился хаос континуума призрака. Но на этот раз безумие энергии уже не так подавляло их. Впрочем, Ринарку по-прежнему приходилось бороться, чтобы удержать корабль на курсе в бурных и непредсказуемых потоках времени и пространства, чтобы заставить его скользить поверх них, как камешек по воде, чтобы через мириады разных времен, через тысячи миллионов пространственных завихрений привести его, в конце концов, на Экиверш. Глава 7. Едва лишь они сели на этой мирной планете с богатой кислородом атмосферой, как едва ощутимые, тончайшие шелковинки зондирующей мысли коснулись их. В ответ на деликатное зондирование Ринарк и Аскиоль сообщили, что хотят вступить в контакт с обитателями Экиверша, как им и предлагали шаарнцы. Они остались в корабле, с удовольствием разглядывая светло-зеленые, богатые хлорофиллом растения, не так уж отличающиеся от земных. Наконец у корабля появилось нечто напоминающее, на первый взгляд, вздымающуюся массу полупрозрачного желе. Ринарк нахмурился. Зрелище это вызывало у него отвращение. А Аскиоль сказал: «Тухлая слизь. Помнишь, я тебе рассказывал о занятной легенде, бытующей в Энтропиуме? Вот они, метазоа. Ну и ну!» И в голове Аскиоля зазвучал смиренный голос. «Мы глубоко сожалеем, что наш физический облик вряд ли является привлекательным. Возможно, более приемлемой покажется такая форма». Вся масса вскинулась вверх и медленно трансформировалась в фигуру гигантского мужчины, фигуру, составленную сотнями желеобразных метазоа. Ринарк так и не решил, какое из воплощений менее омерзительно. Он попросту выбросил эти мысли из сознания и сказал: «Мы прибыли, чтобы обсудить с вами вопросы, которые представляются нам и нашей расе важными, с философской и практической точек зрения. Можно нам выйти из корабля? Хорошо бы снова вдохнуть настоящий воздух. Вряд ли в этом есть смысл, хотя мы, как и вы, поглощаем кислород. Выдыхаемые нами газы окажутся неприятными для вашего обоняния», извинился в ответ составленный из метазоа гигант. «Тухлая слизь», — сказал Ринарк Аскиолю. «Вот чем объясняется их прозвище. Нам говорили, что вы обладаете коллективной памятью, и поэтому фактически бессмертны», — мысленно передал для начала Ринарк клейкому гиганту. «Это верно. Наш громадный опыт, как вы, возможно, знаете, еще в начале существования нашей расы, был с необходимостью засвидетельствован танцем галактик. «Простите, но это для меня слишком сложно», — сказал Ренарк. «Не могли бы вы объяснить, что имеете в виду?» «Полагают», — разъяснили метазоа, «что те, коих мы нарекли обреченным народом, и стояли в дальней галактике родоначальной нашей Вселенной. И галактика та, познав великую смуту, вновь обрела покой в готовности к великим переменам, долженствующим быть провозвестниками нового цикла долгого ее века. Мы вкупе с иными наблюдателями соседствующих галактик зрели переход ее, подобный зверю дымящему, зрели извивы и корчи ее. Как бы высыпаны были солнце и планеты ее, встали назначенным строем окрест центра и снаружи границы, изменив порядок свой в приуготовлении. И был явлен танец звезд, дабы извести всех зривших его, кроме праведнейших, ибо означало расположение звезд. Две истины порождают третью, так что понеже перестраивалась галактика к обновленному циклу в собственном своем времени и пространстве, очищала она сестры галактики от ничтожных духом и подлых мыслями. И еще миллионы лет разгорался танец галактик, упорядочивая сотворенное, и созерцание сего было как ничто иное, отрадно разумным тварям, изрядно приумножая чувственный наш опыт, равно как и с поспешествуя обретению философии нашей. Но не утруждайте себя просьбами о подробнейшем разъяснении сего, ибо не владеем мы глаголом, могущим поведать, что суть — зрелище галактического танца. В означенное время по свершении танца центр обрел кружение, приуготовляя расположение небесных тел к новому циклу. Неспешно, начиная от центра и дальше к границе, снова закружились планеты по путям, коим от века суждено было оставаться незыблемыми. Таким было начало. А затем, по прошествии времени, обитатели галактики стали выковывать дивную ее историю, доколе не пришли те, нетерпимые к философским заключениям, кои мы извлекли из природы мультиверсума, и не приступили к истреблению нашей древней расы. Лишь немногим из нас довелось бежать сюда, ибо мы не приемлем не только насилие, но даже мысли о таковом. Значит, вы считаете, что галактика переупорядочилась по собственной воле? Ренарк наконец-то почувствовал, что важнейший из мучивших его вопросов близок к разрешению. Нет, как нам представляется, не по собственной воле. Наша логика неуклонно приводила нас к вере в то, что здесь действовала некая более могущественная сила, та, которая лишь в ей ведомых целях сотворила мультиверсум. Это отнюдь не метафизический вывод. Мы материалисты. Но факты таковы, что не могут не указывать на существование созданий, кои, в истинном смысле слова, суть сверхъестественные, ибо стоят над естеством. А что из себя представляет мультиверсум? Состоит он из бесконечного числа слоев, или мультиверсум конечен. Сколь бы он ни был обширен, ему поставлены пределы. Но бытие не ограничено его пределами, вне их есть что-то, возможно, иные реальности. У Ренарка отнялся язык. Чуть не с рождения он верил концепции бесконечности и при всей способности к самосовершенствованию не мог полностью усвоить услышанное. Оно оставалось где-то на границе сознания. Мы полагаем, как бы смущенно продолжали метазоа, что жизнь в известных нам формах является неким неразвитым начальным состоянием, что и вы, и мы являем собой низшую стадию в сотворении существ, коим предначертано в свой срок преодолеть пределы мультиверсума. Нам вменено в обязанность, всем нам, воссоздать некое подобие порядка из первозданного хаоса. Ибо и сейчас нет понятий причины и следствия, но лишь причина и совпадение, совпадение и следствие. Нет означенных понятий и расчленное очевидно разумному, кем бы он ни был. Нет и такого понятия, как свобода воли, но лишь ограниченный выбор. Мы скованы не только обиталищем своим, но и психологией и физическими нашими нуждами. Мы скованы повсюду, куда бы ни обратили взгляд. Но и кивершцы тверды в вере. Сколь не истина, сказанная об узах наших, можно измыслить условия, где их не будет, а, возможно, в свой срок и воссоздать эти условия. Согласен, Ренарк даже кивнул. Любые преграды можно преодолеть. Было бы желание. Не исключено. Конечно, вам было суждено преодолеть больше, чем любому другому созданию. И единственно благодаря вашему духу тело ваше неизменно действовало в согласии с сознанием. Но коль скоро вы вознамерились продолжить свои изыскания, в той мере, в коей это позволительно в конечной вселенной, вам придется претерпеть тяжелейшее из испытаний. Вы говорите о... Вам следует отправиться на решетчатую планету и встретиться там с пребывающими в бездне реальности. Возможно, вы слышали об этом месте. Его называют дырой. Да, Ренарк слышал. И помнил, где. О нем говорила ему Мери. А все же, что это за планета? Она не движется в мультиверсуме тем же образом, что остальные планеты этой системы. Она в каком-то смысле существует во всех плоскостях мультиверсума. Ее части движутся в различных измерениях и совершают переход порознь и независимо. Иногда, по случайности, планета бывает совершенно цельной. В остальное же время она кишит ущельями. Исчезает бытие частей ее. И предписано это законами, налагаемыми на измерения тем континуумом, в коем в данный момент пребывает призрак. Полагают, что где-то на этой планете находятся врата, ведущие к легендарной расе, именуемой родоначальниками. И коль скоро иного пути вам не дано, можно предположить, что вы дерзнете посетить эту планету и попытаться найти врата, будь таковые существуют. «Конечно, попробуем», — с легкостью согласился Ренарк. И сразу же подумал и спросил о другом. «А почему ваша планета, Экиверш, не подвержена хаосу, который царит здесь повсеместно? Причина в том, что в ожидании бегства из родной вселенной мы приуготовились к условиям, с коими рассчитывали столкнуться, и, вложив разум и знания наши, создали некий весьма хитроумный организм». Глинцевитое тело клейкого гиганта, казалось, напряглось. Затем последовала мысль продолжения. Мы нарекли его сохранителем. На вид он ничем не примечателен. Особенность же его состоит в том, что для существования его необходимо соблюдение определенной совокупности законов. Для поддержания собственного бытия он сохраняет действие этих законов на некотором расстоянии окрест себя. Естественно, это именно те законы, что потребны для нашего, а в значительной мере также и для вашего существования. Будь на вашем корабле сохранитель, вы бы не испытали трудностей, кое пришлось претерпеть при преодолении межпланетного пространства. Кроме того, менее вероятно, что вы сбились бы с пути на решетчатой планете, которая, возможно, известна вам под названиями Рос или Рваная жалость. «Весьма признателен», — сказал Ренарк. «Сохранитель — именно то, что нам поможет». И тут же мысли его перешли на другое. «Вы знаете, какие причины привели меня сюда? Вселенная, к которой я принадлежу, сжимается. Нельзя ли, создав множество таких сохранителей, остановить ее на этом пути? Исключено. Ваша Вселенная не приступает ни одного закона природы. Напротив, ее изменениями движут именно действующие законы. Вам надлежит выяснить, почему происходят изменения, ибо у всего есть причина, и какую роль суждено сыграть вашей расе в происходящем переустройстве». «Полностью согласен», — смиренно сказал Ренарк. «От главного тела отделились несколько метазоа и исчезли в направлении холмистой гряды». «Мы отправились за сохранителем», — прокомментировал псевдогигант. Ренарк воспользовался вынужденным ожиданием, чтобы разобраться в состоянии собственного сознания. Странное дело, теперь он почти без усилий смирился с необычностью собственного плана. Плана, который стал вырисовываться у него сразу же, как он оказался на призраке. И теперь он точно знал, вся его затея, попытки его и испытания с самого начала подчинены определенному предназначению. Такова логика мультиверсума. И это предназначение, понимал он с неожиданной ясностью, превосходит задачу, намеченную им в начале, превосходит и тем не менее является частью ее. Но он чувствовал, для полного выполнения долга, что он сейчас возлагал на себя, предстоит преодолеть куда больше препятствий, чем довелось до сих пор. И ближайшее из них — путешествие к планете, планете, что повергло в безумие Мери путаницу. К Росу, рваной жалости, решетчатой планете. Метазоа вернулись с небольшим шаром унылого охристого цвета и опустили его на землю у шлюза корабля. «Теперь мы вас оставим», — телепатировали Метазоа, «но прежде разрешите пожелать вам приобщиться к знанию. Вы, Ренарк и Аскиоль, посланцы мультиверсума. И если вы преуспеете в достижении родоначальников, будь таковые существуют, должны предстать за всех нас. Вы пройдете по пути к реальности далее, чем удавалось прежде любому разумному существу, за исключением обитающих в дыре. Аскиоль надел скафандр и вышел, чтобы забрать сохранитель. Ренарк следил отсутствующим взглядом, как тот вернулся и водрузил шар на пульт перед ним. Но мысли его были далеко. Автоматически, как во сне, он подготовился к взлету, поблагодарил метазоа и запустил двигатель. И они рванулись вверх, высекая путь порядка в безудержном безумии межпланетного пространства. Но на этот раз все обошлось мирно. Сохранитель работал так, как это и обещали обитатели Киверша, поддерживая вокруг себя и корабля поле, где действовали его собственные законы. Друзья почувствовали некоторое облегчение. Наконец-то нашлось время для разговора. Аскиоль, ошеломленный происшедшим и массой информации, вздохнул. «Ренарк, я до сих пор мало что понимаю. Зачем все же нам лететь на Рос?» Погруженному в себя Ренарку показалось, что голос его пришел откуда-то издалека, чтобы спасти человечество. «Теперь я осознаю, что пути спасения — дело куда более тонкое, чем мне представлялось. Вот и все. Но, черт возьми, взявшись за это, мы оставляем первоначальную задачу. Да что там? Мы живем теперь в мире фантазий. Вся эта болтовня о реальности — просто абсурд. Ренарк был настроен разъяснять, а не спорить. Пришло время развенчания фантазий. Такое с нашей Вселенной уже случалось. И сейчас, когда в этом единственный шанс на выживание, нам следует, наконец, избавиться от фантазий и воспользоваться им. Столетиями наша раса строила заключение на ложных предпосылках. Если, исходя из ложных предпосылок, ты начинаешь фантазировать и фантазируешь больше и больше, вся твоя жизнь обращается в ложь, и ты внедряешь ее в других, в тех, кто слишком ленив или слишком занят, чтобы искать истину. Такой образ мышления угрожает самому существованию реальности. Коль скоро ты отказываешься подчиниться ее законам, они обрушиваются и погребают тебя. Слишком долго человечество изобретало удобные для себя фантазии и громко именовало их законами. Так продолжалось веками. Возьмем, к примеру, войну. Политиканы предполагают, что некое положение является истинным, предполагают, что конфликт непреодолим, а если основываться на таких вот ложных предпосылках, результат налицо — они плодят одну за другой войны, которых, совершенно очевидно, можно было бы избежать. Мы и сейчас слишком много фантазий считаем истинными, слишком много истин — фантазиями. И у нас остался единственный, последний шанс установить подлинную природу нашего существования. «Я готов воспользоваться им». «И я», — сказал негромко, но уверенно Аскиоль. Помолчал и добавил с едва заметной улыбкой. «Хотя тебе придется меня простить, я пока не слишком разобрался в твоих доводах. Если все пойдет как положено, разберешься достаточно скоро», — улыбнулся Ренарк. Туманный диск Росса на лазерных экранах уже увеличился до громадных размеров. «Вроде здоровенного червивого сыра, точно?» — не особенно почтительно прокомментировала Аскиоль. В тех местах планеты, что походили на воспаленные раны, они видели сквозь нее то, что находится за ней. Кое-где располагались ущелья, от взгляда на которые болели глаза и цепенело сознание. Хотя смутно различимый контур планеты был круглым, ее изъязвляли глубокие раны, будто какой-то чудовищный червь изгрыз ее, как гусеница лист. Не позволяя этому зрелищу завладеть собой, а дело к тому шло, Ренарк заставил работать свой дар всевидца. Целенаправленно, хотя и осторожно, он зондировал громаду роковой планеты. Ему удалось почувствовать. Там, где были ущелья, лежат те части планеты, которые должны, по всем известным ему законам, находиться в одном и том же общем пространстве времени. Но на месте их не было. Они существовали вовне, рассеянные по бесконечности уровней мультиверсума. Он продолжал зондирование и в конце концов нашел, что искал, способную к восприятию жизнь. В тот же миг его будто залило теплом. Были ли то обитатели планеты? Создания эти не ощущались как нечто совершенно цельное. Они словно существовали на всех уровнях мультиверсума. Возможно ли такое? Гадал он. Действительно ли эти создания существуют одновременно на всех плоскостях и, соответственно, владеют ли знанием всей реальности, в отличие от обычных существ, знающих лишь свою Вселенную и владеющих лишь ничтожной частью опыта мультиверсума? Но его воображение было не в силах представить, на что тогда могут походить эти создания, каким они воспринимают свой бесконечный мир. Теперь он понимал, почему Мери Путаница бессмысленно играла мертвой клавиатурой в приюте Руперта на Энтропиуме. Он узнал и другое, почувствовал и осознал с мимолетным сожалением, что шарнцы вновь одержали победу над трансами. И еще ему показалось, что движение призрака через уровни мультиверсума замедлилось. Он вновь устремил свой разум на обитателей Росса. Их было немного, и жили они лишь на той части планеты, которая казалась относительно стабильной, на части, пусть не полностью существовавшей в той зоне, что сейчас занимал призрак, но, вероятно, доступный для человеческого глаза. Он был вполне уверен, что с помощью сохранителя найдет таинственную дыру. Надо торопиться, но нельзя забывать и об осторожности. Меньше всего его устраивал такой бесславный конец — гибель в двух шагах от цели. Он завис над ущельем, чтобы испытать возможности сохранителя. Тот оказался выше всяких похвал. По мере приближения корабля планета под ним изменялась. Недостающий кусок сам встал на свое место, словно складывалась составная картинка-загадка. Подарок метазоа пригодился. Стоило Ренарку поднять корабль, и у него на глазах тот же кусок опять исчез. Был выдернут в континуум, где находился ранее. В таком опасном месте посадка была бы рискованной. Он увел корабль и стал медленно снижаться к участку поверхности, который, как ему казалось, должен остаться в этом континууме, когда Ренарку наступит пора вернуться. Если суждено вернуться, поправил он себя. Зловещая активность вокруг двойной звезды нарастала. Не исключено, что призрак был уже остановлен. Он вышел из шлюза, а Скиоль, ни слова не сказав, поднял сохранитель и последовал за Ренарком. Планета выглядела бесформенной массой клубящихся газов. Как только ноги коснулись противоестественной ее поверхности, друзья испытали отчетливое ощущение невесомости. Подавленные кошмарной ненадежностью планеты, пораженные и первой ее пядью, на которой они оказались невесомы, и последующими, где ноги везли в топкой слякоти, они осторожно пробирались вперед. Ренарк шел первым. Темную планету, казалось, окружал светящийся ореол, так что они видели далеко вокруг. Но некоторые области оставались недоступными для зрения, хотя, как ни странно, было отчетливо видно, что находится за ними. Даже когда друзья ступали по вроде бы несокрушимой скале, та будто уходила из-под ног. Часто, когда участок планеты вокруг них трансформировался под странной властью сохранителя, где-то в другом месте, как бы в порядке компенсации, возникало новое ущелье. Чтобы не потерять из виду цель экспедиции, Ренарк непрестанно зондировал сознанием предстоящий путь. Ясно ощутимые эманации, пронизывающие планету, наполняли его ужасом и благоговением. Планета непрерывно находилась в состоянии перехода, и было невозможно предсказать, какой ее участок просуществует еще хотя бы несколько секунд. Отлученная материя, столь же хаотичная, как и бесформенное вещество мультиверсума, на заре творения, вырывалась, растекалась и набрасывалась на самое себя, словно в агонии. Но Ренарк неумолимо пробивался вперед, и дыра, казавшаяся то ближе, то дальше, стала их путеводной звездой, манила их обещанием истины или гибели. Глава 8. Наконец, после дня пути, который мало назвать тяжелым, они встали над дырой. И когда они сделали последний шаг, соседняя скала растаяла и обратилась в газ. Ренарк сказал вполголоса: «Они там, внутри. Так что найти мы их найдем, но кем они окажутся, понятия не имею». Усталость сковала их движение, и все же Ренарк чувствовал. Никогда прежде он не был столь восприимчив к тому, что видел. Но восприятие это было пассивным. Он мог лишь наблюдать непрерывно движущуюся и слепящую черную и переливающуюся мириадами цветов дыру, пульсирующую мощью и энергией. Долго глядели они вниз, переполненные обрушившимся на них знанием. Наконец, Аскиоль нарушил многочасовое молчание. «Что будем делать?» «Вот врата, о которых нам говорили на троне и Экиверше», — ответил Ренарк. «Мне остается лишь спуститься. Туда, где я хочу в это верить, мы достигнем цели». Человечество было для него сейчас чем-то далеким, фантастичным, нереальным и все же важным. Важнее, чем когда бы то ни было прежде. Он решительно шагнул к самому краю дыры и стал спускаться в ее объятия. Аскиоль чуть выждал и последовал за ним. Они попробовали спуститься, цепляясь за стены, и бросили. Они всплывали, не могли двинуться ни вверх, ни вниз, вообще ни в каком направлении, плавали где-то, и все. Сохранитель не справлялся, хотя и продолжал работать. Здесь действовали законы куда могущественнее тех, что ему приходилось сохранять. И вдруг они вновь оказались на твердой земле, на крохотном островке в океане. Шагнули вперед и очутились в центре пылающего солнца, отступили назад, оказались среди голых скал. С вершины на них приветственно взирало некое создание. Они стали подходить ближе и внезапно очутились во мраке пещеры, взгляды их уперлись в глухие черные стены. Не сразу поняли они, что смотрят в пустоту, в пространство. Некое создание возникло слева от них. Казалось, оно ежесекундно исчезает и появляется вновь. «Как изображение на плохо настроенном лазерном экране», — подумал Ренарк, отчаянно ища что-то надежное, за что мог бы уцепиться взгляд. Он чувствовал себя отрезанным от всех привычных ему представлений. Создание заговорило не на земном языке. Какое-то сочетание звуковых и мозговых волн, вызывавшие отклик в сознании и теле Ренарка. Он подумал, что, вероятно, создания эти были некогда такими же, как он. Но, обретя способность к пребыванию на всех уровнях мультиверсума, утратили дар обычной речи. Он понял, что мог бы общаться с этим существом, модулируя собственную речь и мысль, насколько это возможно, зрительными образами. Вам требуется сложный геометрический орнамент. Помощь? Да. Изображение сжимающейся вселенной. Вы из изображения беременной женщины, быстро трансформирующейся в чрево, в котором появляется зародыш, не вполне человеческий. Ренарк распознавал изображение, но долго не мог усвоить, что хочет создание выразить с их помощью. Наконец он понял. Логика, основанная на том, что ему доводилось видеть и слышать на других планетах призрака, привела Ренарка к недвусмысленному выводу. «Да», — ответил он, — «вы должны ждать». «Чего?» «Изображение бескрайней многоплоскостной вселенной, вращающейся вокруг центральной точки». «Пока». Изображение призрака, движущегося через время, пространство и другие измерения к центру. Ренарк понял, что означает изображение. Ошибиться тут было невозможно. И изобразил в ответ то, что требуется, схематически, хотя и представлял вполне детально. Изобразил центр Вселенной, начало начал, через который проходили все радиальные координаты Вселенной, из которого вышло все сущее. Чередующихся Вселенных в центре не было. И когда через центр пройдет призрак, то что... А если Шарнцам удастся затормозить эту систему, прежде чем она достигнет центра? Эту мысль пришлось отбросить. Если призрак остановится слишком рано, то размышлять больше ни о чем, да и делать нечего. «Что случится здесь? Приблизительное изображение мультиверсума?» — спросил он. «Истина. Вы должны ждать здесь пока. Центр и там призрак. Потом отправится двойная звезда, звезда призрака. Они должны ждать в Лимбо, пока призрак достигнет центра. Тогда им предстоит путешествие на... Да нет, в Солнце». Ренарк передал леденящее душу изображение себя и Аскиоля, объятых пламенем. «Нет», — сказало создание и вновь исчезло. Когда оно возникло опять, Ренарк спросил, «Почему?» «Вас ждут», — было ответом. Поскольку времени здесь не существовало, они не могли сказать, сколько длилось ожидание. Не было и никаких привычных физических ощущений, свидетельствующих о течении времени. Ясное дело, они же в Лимбо. И все же казалось, это ли создание, другое ли, похожее на него, появлялось довольно часто. Иногда ему вроде бы хотелось поделиться информацией о медленном движении призрака, иногда просто показаться. Как-то раз одновременно появилось множество таких созданий, появилось и сразу же исчезло. Но вот создание возникло в очередной раз. И в сознании Ренарка само собой появилось изображение призрака, входящего в центр мультиверсума. С верой и предвкушением готовился Ренарк изведать истину. Выживет он или погибнет, сохранит ли разум или обретет безумие, но он сможет познать ее. Он и Аскиоль смогут быть первыми из своей расы, кому суждено познать. А все остальное, как понимали они оба, теперь перестало быть важным. Они вышли из грота, направились к слепящим, судорожно вспыхивающим солнцем. Они чувствовали, что лишились физической сущности в привычном ее понимании, и тем не менее могли ощущать, что телесное их естество не расстается с ними. Ввели свои ставшие невесомыми тела в огненный жар, в сердце звезды, и медленно подошли к месту родоначальников. Те обитали дальше, место это было неким компромиссом между ними и Ренарком. И увидели родоначальников, и глаз для этого не понадобилось. Они общались с родоначальниками беззвучно. Все обратилось в цвет, свет и лишилось формы. И явилось им в блеске своей сущности, в подлинной реальности. «Итак, вы здесь», — сказали родоначальники в унисон, словно одно существо. «Мы давно ждем вас, и терпение наше иссякает. Вы совершенствуетесь медленнее, чем мы надеялись». От имени своей расы, понимая, что имеют в виду родоначальники, Ренарк произнес: «Простите меня. Во все времена лишь страшная угроза могла понудить вашу расу к развитию». «Мы продолжаем существовать?» — спросил Ренарк. «Да». «И надолго?» — впервые подал голос Аскиоль. Родоначальники не снизошли до прямого ответа. Вместо этого они сказали: «Мы хотим, чтобы вы претерпели изменения. Мы ждем этого. Именно поэтому мы ускорили метаморфозы вашей Вселенной. Вы понимаете, что, хотя ваша Вселенная сжимается, она будет пока существовать в виде отдельных галактик, солнц и планет, в виде множества веществ и различных их сочетаний. Но человечество? Что с ним? Нам следовало бы обречь его на смерть. Разумная, органическая жизнь не может пережить невзгоды перемен. Не приди вы к нам, мы бы и обрекли его на смерть, как это ни прискорбно. Но наше правосудие справедливо. Мы дали вам знать о грядущей катастрофе, и вы употребили весь потенциал воли и способности к анализу, чтобы попасть сюда, как мы и надеялись. Пауза. Затем родоначальники заговорили вновь. Подобно остальным расам мультиверсума, ваша раса способна к существованию на всех уровнях, не только на одном. И именно из-за этих звеньев, связывающих вас с остальными уровнями, вы и могли бы погибнуть. Существование лишь на одном уровне для вас не вполне естественно. Это мы разместили все расы в различных средах, что окружают их теперь. Каждая плоскость мультиверсума служила почвой, засеянной множеством рас, одна из которых могла выжить и превзойти нас. Ваша плоскость служит, выражаясь в ваших понятиях, материнским чревом. Вы наши дети, наша надежда. Но если вы окажетесь не в силах преодолеть ограничения, которые мы специально для вас установили, вам, как и нам, суждено умереть. Но вы умрете, едва успев родиться. Как же нам следует поступить? Мы внесли изменения в вашу Вселенную, с тем, чтобы ускорить темп вашего совершенствования. И в результате вы смогли отыскать путь к нам. Вы добились очень многого, но теперь вам следует вернуться и информировать свою расу о необходимости более быстрого, более динамичного развития. На этот раз мы подскажем вам способы эвакуации вашей Вселенной. Но мы стареем, и из всех разумных рас мультиверсума именно ваша раса должна преемствовать нам. Пока вам это не по силам, вы не готовы. Либо вы подтвердите свое право первородства, либо, подобно нам, исчезнете в хаосе и распаде. Вы доказали, что мы не ошиблись. Остановив свой выбор на вас, вы сможете преодолеть и пределы, которыми мы вас ограничили. Но торопитесь, просим вас. Торопитесь. Что произойдет, если мы оправдаем надежды? Метаморфозы обогатят вас опытом. Вскоре вы перестанете нуждаться во вселенных привычного вам типа. Все приходит к концу. Сейчас вы выбираете способ жизни, и это важнее, чем выбор между жизнью и смертью. Ренарк принял услышанное к сведению. На большее он был пока не способен. А что от нас требуется теперь? Исполнить свое предназначение. Наступила долгая-долгая пауза. Родоначальники источали симпатию и понимание, и тепло материнского чрева объяло обоих мужчин. Время для них остановилось. Но Ренарк чувствовал. За этим скрывалась некая обжигающая суровая реальность. Что именно его, Ренарка, забвение? Его смерть? Что-то подстерегало его в будущем. От него до поры скрывали нечто угрожающее. «Вы правы, Ренарк», — сказали родоначальники. «Я не могу быть ни прав, ни неправ. Я понятия не имею о своей судьбе. Но вы, вероятно, чувствуете наше предвидение. Истекает срок вашего физического существования. Возможно, приходит конец и вашему сознательному существованию. Об этом трудно говорить. Вы сильны духом, Ренарк. Могучий ваш дух, слишком велик для сковывающей его плоти. Следует дать ему вырваться, пронизать весь мультиверсум. Быть посему», — медленно проговорил Ренарк. Аскьёль не мог не понять слов родоначальников, не поверить в них. Его телесная оболочка, золотая, отсвечивающая красным, мерцала и вспыхивала, когда он обратился с вопросом. «Ренарк, ты должен умереть? Нет! Нет!» Голос Ренарка ревел, как огненный смерч. Он напутствовал друга. «Когда меня не станет, ты должен повести нашу расу. Ты должен направить их навстречу судьбе или погибнуть вместе с ними. Ты понял? Я готов выполнить твое решение, но не понимаю его смысла. Новые знания ведут нас к безумию». Холод в словах родоначальников, как ледяной душ, утихомирил спорящих и привлек их внимание. «Погодите, погодите. Еще на какое-то время вам придется сохранить свой физический облик и воспринимать мир так, как его воспринимает ваша раса. Ваши роли еще не сыграны. Теперь, когда вы постигли природу мультиверсума, вам не составит труда освоить и материальные средства эвакуации из вашей сжимающейся вселенной. Мы посвятим вас в устройство машины, способной искривлять континуум. Она позволит вашему народу перебраться в другую, более безопасную галактику, где ему придется подвергнуться новым испытаниям. И этим наш план еще не ограничивается. Он предусматривает участие других представителей вашей расы. И прежде чем вы выполните наше предначертание, вам предстоит встречаться и взаимодействовать с ними, укреплять их решимость. Эта часть миссии будет возложена на вас, Аскьёль. Сильнейший из нас — Ренарк, — смиренно отозвался Аскьёль. Поэтому дух Ренарка будет принесен в жертву, станет даром тому, кто останется из вас двоих. Такова необходимость. А как нам удастся убедить человечество, что исход в новую вселенную необходим? Мысленно спросил Ренарк. Мы сможем помочь. Мы внушим вашим соплеменникам веру в то, что скажете вы и Аскиоль. На это придется пойти. В качестве временной меры. Когда же вы покинете свою вселенную, наше вмешательство сведется к минимуму, и ваше спасение будет зависеть лишь от усилий отдельных личностей. «Мы должны рассчитывать только на самих себя?» — справился Аскиоль. «В сущности, да. А какой будет новая вселенная? Мы не знаем. По-видимому, ваше перемещение будет случайным прыжком в любую иную плоскость мультиверсума. Мы не можем гарантировать вам и дружеский прием. Есть силы, противостоящие выполнению нашей задачи. Порочные умы, что стремятся предотвратить эволюцию вверенных нам созданий. Вверенных вам? То, чем стало тело Аскиоля, засверкало и всколыхнулось. Вам, нам, неважно кому. Мы, родоначальники, именуем себя разумными оптимистами, поскольку видим стимул, неважно какой, к существованию. Но в этой вселенной есть и пессимисты. Не в их силах уничтожить нас, но они стремятся навредить, поскольку сами навсегда оставили надежду, разорвать узы, приковывающие их к полуреальному состоянию, в коем они обретаются. И в вашей популяции, вселенской расы, есть их тайные сторонники. Понимаю. И с этим словом они обрели совершенство. Наконец-то они увидели подлинную вселенную. Вселенную из мириад плоскостей, несчетного множества измерений. Вселенную, где пустоты нет вообще. Есть лишь теснящееся щедрое бытие, которое они, не ведая того, пересекали в своих экспедициях. Ренарк собрал свою титаническую волю. В голосе его зазвучала требовательность. И напоследок, в чем наша цель? В чем наша конечная цель? Существовать, последовал простой ответ. Пока вы по-настоящему и знать не могли, что это значит. Существование, какой бы смысл в это слово ни вкладывать, есть начало и конец. Если нам суждено умереть, прежде чем вы будете готовы занять наше место, то умрет и все сотворенное. Умрет мультиверсум. Все затопит хаос, и с нашим уходом опустится покров неопределенности, бессмыслицы, случайности. «Мы не желаем этого!» — воскликнули в один голос Аскиоль и Ренарк. «Мы тоже. Поэтому вы и здесь. А теперь необходимая вам информация». Казалось, чья-то заботливая рука охватила их сознание и вкладывала в них обстоятельный курс логики, пока они не стали детально разбираться в принципе, заложенном в конструкцию космических кораблей, способных путешествовать сквозь измерения. Этот принцип во всей его сложности было бы практически невозможно сформулировать для привычного им пространства и времени. Но сейчас, применительно к мультиверсуму в целом, такая логика казалась естественной. Они были уверены, что смогут передать соответствующую информацию своей расе. «Вы удовлетворены?» — спросили родоначальники. «Полностью», — ответил Ренарк. «Теперь мы должны срочно возвращаться в свою вселенную. Исход следует начать как можно быстрее. Прощайте, Ренарк. Вероятно, когда мы встретимся вновь, вы не будете помнить о нас. Прощайте, Аскиоль. Когда мы встретимся вновь, будем надеяться, вы преуспеете в своем деле». «Будем надеяться», — убежденно ответил Аскиоль. Они отступили и устремились сквозь мультиверсум к кораблю, который все еще лежал на росе. Глава 9. Путник замедлил шаг у полузасыпанной песком заправочной станции. Вот и последнее творение человеческих рук. А бесконечная серая дорога ведет все дальше. На сутулой спине громоздился внушительных размеров бесформенный рюкзак. Но путник шел легко. На удлиненном, дочерно загоревшем лице пряталась улыбка. Волосы и борода развивались. Карл Йенсен, насвистывая, свернул на северную дорогу. Уже много столетий население Земли не превышало нескольких тысяч человек, что вполне устраивало такого отшельника, как он. Карл в жизни не видел снов, и этот, первый, побудил его к действиям. Дорога исчезла, вся поверхность планеты дыбилась, кружилась, бушевала. Вдруг его осенило, следует повернуть на юг. Так он и сделал, и на пути присоединился к сотням семей, движущихся в том же направлении. Боссан Глинквист, лорд Ориона, сидел в своем офисе, части гигантского металлического города, висящего в космосе неподалеку от центра галактики. Он достал дело Дреннера Макнира, стал перелистывать и в который раз подумал, так ли для несения его, Глинквиста, обязанности арбитра в Совете Лордов Галактики необходимо проводить треть сознательной жизни в столь неестественных природных условиях. Дело Макнира было трудным. Оно требовало от Глинквиста полной сосредоточенности и непредвзятости. Возбудивший его человек предъявил совету иск о нарушении закона, обвиняя совет в ущемлении интересов небольшой группы торговцев. Из-за изменения тарифного соглашения между планетами Лен-Ринг и Бейлсорн, системы Клайв, торговцы лишились возможности зарабатывать на жизнь и в настоящее время существовали на пожертвования граждан в одном из удаленных внешних миров. Дело серьезное. Глинквист задумчиво поднял глаза, нахмурился и вдруг испытал мощнейшую галлюцинацию. А чуть спустя он уже отдавал приказ, чтобы город снялся. Приказ сам по себе беспрецедентный и был направлен в систему Касим. И это лишь два примера. Нечто подобное происходило с каждым разумным обитателем галактики. Все люди, будь то взрослые или дети, были охвачены одним и тем же порывом. Их неудержимо влекло на определенные центральные планеты. Собравшись там, они терпеливо ждали. Немногим постоянным обитателям Земли казалось, что почва уже проседает под весом бесчисленного множества новоприбывших. В обычных условиях появление пришельцев на едва оправившемся от былых потрясений земном шаре преисполнило бы аборигенов негодованием, но теперь они ждали, ждали вместе с новичками. И долготерпение было вознаграждено. Они увидели его силуэт в небе. На лазерных экранах, установленных по всей планете, люди наблюдали, как он приземляется, будто пробив твердь пламени. Космический корабль — бывший полицейский корабль. В выбоинах и шрамах. На вид старый и совсем непригодный для космических полетов. Они наблюдали, как открывается шлюз, и появляются две фигуры. В эти минуты по всей Земле стояла тишина. Миллионы людей, щурясь и моргая, не могли сфокусировать зрение на этих фигурах. Тщетно силились увидеть их целиком. Те, кто вышел из корабля, были подобны прозрачным хамелеонам, непрестанно меняющим цвет и яркость. Миллионы пар глаз видели, что на явно человеческие фигуры наслаивается множество призрачных изображений, которые, казалось, уходили в другие измерения, ускользали не только из зрения, из воображения. Посланники были подобны ангелам. Их застывшие лица просветляло знание. Тела их составляла переливчатая плоть. Слова их, когда они заговорили, пульсировали в такт с ритмом планеты, и слушавшие их будто внимали землетрясению, или океану, или вулкану, а то и вдруг обретшему голос солнцу. И все же люди понимали, вестники были людьми, но людьми настолько изменившимися, что человеческий их облик стал почти неуловимым, и благоговейно прислушивались к словам и осознавали, пусть не сразу, что надлежит делать. Ренарк и Аскиоль прибыли со своей последней миссией. Они поведали о том, чем грозит сжатие Вселенной. Они поведали о том, как и почему оно произошло. И в завершение они поведали, как можно избежать гибели человечества. Они говорили отчетливо, тщательно подбирая слова, наблюдая за слушателями из глубин далекого своего сознания. Их бытие более не было привязано к определенной плоскости мультиверсума. Им приходилось сосредоточиваться, чтобы с неизменной отчетливостью видеть лишь единственный этот уровень. Они говорили, ощущая переменчивую прелесть убегающих измерений. Но ощущение это нельзя передать. Оно невыразимо словами. И вместе с мультиверсумом, в ритмической гармонии с ним, менялась и живая материя их тел. Так что слушатели подчас не могли воспринимать вестников как людей. И все же слушали. Слушали и познавали, что мультиверсум слагает множество уровней, и что их Вселенная — лишь один из них, лишь фрагмент великого целого. Она, конечно, хоть их сознанию недостает могущества, чтобы понять это. Они познавали, что таким сотворили мультиверсум создания, именуемые родоначальниками. Познавали, что родоначальники в предчувствии возможного конца сотворили мультиверсум как питательную почву для рас, дабы одна из них заняла их место. Они познавали, что самим им, находящимся в эмбриональном состоянии отпрыском родоначальников, дан последний шанс стать их преемниками. Дан выбор, осознав и преодолев мнимую реальность границ времени и пространства, казавшуюся им безусловной, тем самым оправдать свое право первородства или погибнуть. Затем Ренарк и Аскиоль покинули планету Земля с тем, чтобы понести свою весть на вторую, третью планету. И где бы они ни появлялись, их провожало благоговейное молчание, и каждое человеческое существо, сподобившееся услышать их, оставалось с ощущением завершенности, словно тому, что узнала, училась всю жизнь. Затем многоликие вестники призвали к себе инженеров, и ученых, и философов, и поведали этим людям, что им надлежит сотворить. И вскоре по ту сторону границы, в глубинах космоса, роились снабженные блоками интерконтинентального перемещения гигантские транспортные корабли, готовые унести человечество в другую вселенную. Этот небывалый космический караван возглавлял небольшой, видавший виды полицейский корабль. В нем навсегда прощались Ренарк и Аскиоль. Рядом Ренарка поджидал маленький космический катер. Двое, новые люди, вглядывались в ежесекундно меняющиеся обличия друг друга, всматривались в них, чтобы запомнить облик пульсирующего мультиверсума. Пожали друг другу руки, без слов. То, что должно произойти, было предрешено. С тоской наблюдала Скиоль, как его друг восходит на борт катера, и тот исчезает, уносясь обратно к центру галактики. Теперь ему следовало привести огромный флот в готовность. Лорды галактики наделили его всеми властными полномочиями на любое время, какое он сочтет необходимым. Администрация, располагавшая опытом сотен лет галактического правления, оказалась на редкость эффективной и при организации огромного флота. Она принимала к исполнению распоряжения Аскиоля и обеспечивала их реализацию. Ровно в 18,0 по базовому времени каждому кораблю начать интерконтинентальное перемещение, отдавался эхом одинокий голос Аскиоля в пустоте, где дрейфовал флот. Где-то за пределами видимости Аскиоля, да и всего человечества, крохотная фигурка остановила свой космический катер, влезла в скафандр, покинула катер и зависла в пространстве. Катер унесло прочь. Человечество прорывалось сквозь измерения в убежище иной галактики, где обитала иная разумная форма жизни. Кто знает, как встретят его там. На глазах у него галактики одна за другой стремительно неслись навстречу друг другу, сливаясь в единую сверкающую симфонию света. А сжатие Вселенной неожиданно ускорилось. И дело было в Ренарке. Почему человечеству знать не дано? Да и сам Ренарк не понимал до конца. Он знал одно — необходима жертва. Был ли в этом символ веры диких его пращуров, по-своему интерпретированный родоначальниками? Или свершение это имело некий более общий смысл? Ответа ждать ни от кого. Вселенная сжималась быстрее и быстрее, пока все сущее в ней не сжалось в шарик, который, казалось, уместился бы на ладони Ренарка. Теперь Ренарк наблюдал за последними судорогами Вселенной уже не изнутри, а извне. И вот то, что было его Вселенной, исчезло из зрения, хотя он все еще мог воспринимать ее, по-прежнему ощущая чудовищное уменьшение ее размера. Он знал, есть предел, сжавшись до которого материя перестает существовать. И в конце концов, предел этот был достигнут. Теперь здесь был разрыв, прореха в ткани самого мультиверсума. Здесь окончилось существование его Вселенной, галактики, Земли. Возможно, их поглотила Вселенная более высокого уровня, перед которой пасовала даже потрясающая восприимчивость Ренарка. Может быть, один из фотонов той, большей Вселенной, это Вселенная его, Ренарка. И стоило Вселенной покинуть Ренарка, его переменчивое, мерцающее тело утянуло в оставленную ей пустоту, плоть его стала распадаться и исчезла. «О Боже!» — сказал он, когда исчезло все. Голос его отдавался эхом, уносясь сквозь пустынную бездну. В этом мгновении он и остался навсегда. Глава 10. В глубокой печали. Аскиоль решился перенять дело Ренарка и довести до завершения замысел родоначальников, касающийся человечества. Флот продолжал почти неуправляемое спасительное погружение в ткань мультиверсума, минуя его слой за слоем. Близился момент, когда Аскиолю придется отдать приказ остановить интерконтинентальный переход, выбрать какой-то уровень. Какой из них выбрать, он понятия не имел. Конечно, он достаточно знал о мультиверсуме, однако кругозор его, в отличие от Ренарка, был скован традиционными ограничениями. Он и не подозревал, что может ожидать их во Вселенной, в которой им в конце концов суждено остановиться. В огромном мультиверсуме они были не более чем горстью брошенных семян. И многое придется им пережить, чтобы доказать свою всхожесть. Мультиверсум конечный, но сотканный из бесконечности, поворачивался, верша свое величественное движение в космосе. Тем, кто мог наблюдать его извне, располагаясь за его пределами, родоначальником, он представлялся надежной конструкцией, заполненной до предела. А пределы его заключали множество сущностей, множество разумных существ, не сознающих даже, что пребывают в мультиверсуме, поскольку каждый слой континуум отделяли от других слоев своеобразные прокладки между слоями. Местами могучая конструкция надламывалась, осколки ее пролетали сквозь измерения, пронизывая множество вселенных, а в месте, откуда вылетел осколок, оставался вакуум. В целом же вселенные не ведали друг о друге, не сознавали, что являются лишь частью фантастически сложной конструкции. Они не сознавали ни своего собственного предназначения, ни предназначения, ради которого и был сотворен мультиверсум. Осознали лишь избранные, а тех понимали лишь немногие. Так, спасаясь бегством из своей уже несуществующей галактики, человечество начало великий исход в новый пространственно-временный континуум, пробило барьеры измерений и, наконец, вошло в новую Вселенную. Этим свершением человек открыл новую эпоху своей истории. Но Аскиоль Помпейский был уже не просто человеком, он стал множеством людей и, значит, совершенством. Теперь и быть не могло лучшего командира человеческого флота, лучшего наставника, направляющего человечество. Ибо Аскиоль стал новым человеком. Взор его проникал во множество измерений, распространялся за непреодолимые для его сотоварищей пределы. Он знал, чем может со временем стать человечество, если сделает над собой усилие. Аскиоль Помпейский — капитан, поставленный самой судьбой, неспровергатель границ, нашедший покой в отрешенности, прервал печальные размышления и открыл глаза. Осмотреть ведомый им флот. Он увидел на экране громадный космический караван. Там были лайнеры и боевые звездолеты, катера и летающие заводы, корабли всех родов и назначений. Они заключали в себе исправно функционировавший аппарат развитого общества. Там были корабли разных конструкций, замысловатых и бесхитростных, но один узел был общим для всех них — устройство интерконтинуального перемещения. Аскиоль запретил себе размышлять, почему Ренарк решил отстать, остаться в гибнущей Вселенной. Но и сейчас, как бы ему хотелось, чтобы этого не произошло. Он лишился уверенности, которую сообщали ему воля, дух, да и само присутствие Ренарка. Теперь же и Ренарк, и его воля остались в прошлом, и Аскиоль был вынужден черпать силу лишь в самом себе или погибнуть. А если он погибнет, перестанет быть собой, угроза гибели самого человечества непомерно возрастет, значит, заключил он, его выживание и выживание человечества связаны. Не прошло и 24 часов относительного времени после того, как флот покинул родную Вселенную, когда Аскиоль решил, что они остановятся в следующей Вселенной, какой бы та ни оказалась, и отдал приказ в 18,0 деактивировать блоки интерконтинуального перемещения. Ровно в 18,0 флот прервал падение в бездны измерений и оказался у одного из окраинных рукавов незнакомой галактики, не ведая, с чем там придется столкнуться и какие опасности могут их ожидать. На борту административных кораблей обрабатывали поступающие данные. Была составлена карта новой галактики. Оказалось, что по строению та совсем незначительно отличается от их собственной. Это не удивило Аскиоля. Каждый слой мультиверсума лишь ничтожно мало отличался от соседнего. Космовидцы обследовали ближайшие Солнце и планеты. Телепаты отыскивали признаки разумной жизни. В случае успеха им надлежало попытаться оценить отношение разумной жизни к беженцам, нарушителям, пересекающим в данный момент рубежи ее галактики. Методика этих исследований была одной из тех, которым научили Аскиоля шаарнцы. На флангах флота располагались большие космические линкоры галактической полиции. Теперь, когда флот на фантастической скорости прорывался через россыпи Солнц, окаймлявших эту спиральную галактику, на полицию были возложены функции боевого охранения. Пространство вокруг заливал неясный свет. В нем темными пятнами проплывали бесчисленные корабли флота. Дальше мрак сгущался, там слабо поблескивали звезды. Излучаемый кораблями свет был подобен кружащейся, ускользающей из зрения туманности, безостановочно движущейся к недостижимой цели. Но Аскиоль видел не только это, он видел мультиверсум. Да, теперь ему приходилось делать над собой усилия, чтобы сосредоточить внимание на какой-то одной плоскости, сколь бы пространна она ни была, а стоило позволить вниманию рассеяться, и он испытывал ничем не омраченное удовольствие, пребывая одновременно на всех плоскостях и чувствуя в непосредственной близости все находящееся в ныне занимаемой им области мультиверсума. Он будто существовал там, где сам воздух изукрашен самоцветами и огранен, искрится и оживает мириадами цветов, вспыхивает, мерцает, кружится водоворотом, чем и прекрасен. Да, мультиверсум во всей своей цельности был куда более захватывающим зрелищем. Здесь Аскиоль мог видеть не только свой флот и удаленные звезды, он видел другое. Чем бы ни разделялось пространство, оно заполнено до предела. Мультиверсум плотно набит жизнью и материей. Здесь не было и дюйма пустоты. Вакуум ощущался, если воспринимать слои по отдельности. Когда же слои воспринимались как одно целое, не оставалось места ни для никчемного вакуума, ни для мрачного небытия. Все было заодно, все возможности, все воплощения. Аскиолю пришлось оторваться от своих ощущений, когда над лазерным экраном тревожно завыла сирена. На экране появилось лицо. Отекшее и обрюзгшее, с тяжелой челюстью полицейского. Лорд Галактики, начальник департамента полиции. «Слушаю, лорд Морден. Аскиоль...» Даже теперь, когда Аскиоль получил практически неограниченную власть, Морден не мог заставить себя называть Аскиоля «князь», поскольку Галактический совет не успел вернуть ему лишенный теперь смысла титул. Он вздохнул и встревоженно сообщил. «Наши всевидцы и телепаты получили важную информацию. Мы нашли разумный вид, который, по-видимому, обнаружил наше вторжение в данный пространственно-временный континуум и вступили с ним в контакт. Судя по всему, это цивилизация, достигшая стадии космических путешествий. Как они реагировали на наш прилет? Пока определенности нет, телепаты, приноравливаясь к их сознаниям, столкнулись с трудностями. Естественно, чтобы понять отличный от людей вид, требуется время. Когда поступят более точные сведения, дайте мне знать». Морден поневоле щурился, глядя на изображение Аскиоля. Его будто составляли несколько наслаивавшихся изображений, каждая из которых образовывалась различными сочетаниями цветов. Выглядело это так, словно лицо Аскиоля прикрывали красочные непрозрачные маски, проложенные с обеих сторон белой бумагой. Изображение, которое Морден считал подлинным, было слегка сдвинуто в сторону относительно этих множественных изображений и казалось точнее сфокусированным. Но и по нему он отнюдь не сразу узнал бы того, кого помнил циничным, деятельным, легко поддающимся переменам настроения молодым человеком, которого он несколько лет назад лишил титула и власти. Теперь перед ним был худой, угрюмый мужчина с лицом падшего ангела, ожесточившийся под бременем ответственности, с проницательным взглядом, устремленным куда-то в гагространство и, казалось Мордену, мало что замечающим. С привычным чувством облегчения Морден отжлючил связь и передал распоряжение Аскиоля команде космовидцев. Аскиоль решил до поступления дальнейшей информации не напрягать сознание, пытаясь вступить в прямой контакт с новым видом. Пока было рано, надо дать ясновидцам время для сбора всех возможных данных, и только затем придет время заняться проблемами контакта. Он не мог забыть предупреждение родоначальников о том, что некоторые разумные расы весьма склонны относиться к человечеству с бессмысленной враждебностью, но надеялся, что форма жизни, существующая в этой новообретенной вселенной, примет их дружелюбно и позволит осесть где бы то ни было. На случай, если разумная жизнь окажется враждебной, флот был оборудован всем необходимым для боевых действий или, если дело примет плохой оборот, бегство. Он уже распорядился разблокировать антинейтронные пушки, а это разрушительное оружие оставалось неотразимым. Насколько знал Аскиоль, потоку антинейтронов не мог противостоять ни один известный тип щитов и экранов. Флот уже изготовился к сражению. Теперь оставалось лишь ждать. И Аскиоль переключился на обдумывание других вопросов. Посадка на новые планеты этой галактики и их освоение были задачами куда менее трудными, чем выполнение долга преемственности, возложенного на них родоначальниками. Человечество казалось Аскиолю цыпленком, еще не вылупившимся из яйца. Оно благополучно существует в скорлупе, знать не зная о том, что находится за ее пределами, а пробиваясь через барьер измерений, отделяющий его Вселенную от других, оно одновременно вырывается из своей тесной оболочки к пониманию мультиверсума и подлинной природы вещей. Но едва вылупившийся цыпленок, думал Аскиоль, может считать, что главное дело своей жизни он уже сделал. Скорлупа разбита, целый мир предстал перед ним во всей своей сложности. И тут он обнаруживает, что существует и двор фермы, и деревня со всеми их бесчисленными опасностями. Обнаруживает, что он всего-навсего птенец, и чтобы дожить до зрелости, должен учиться выживанию и, соответственно, действовать. «А вероятная судьба среднестатистического цыпленка, — усмехнулся Аскиоль, — известна какая». Он прикидывал, много ли других рас продвинулось достаточно далеко за время существования мультиверсума. Выживет в лучшем случае лишь одна, и теперь в этой роли должно выступить человечество, поскольку если оно не докажет родоначальникам своего первородства, их место останется незанятым. Мультиверсум вновь распадется на хаос энергий, из которых он и был когда-то сформирован родоначальниками. И тогда смерть и мерзость запустения затопили бы пространство. Волны случайного смыли бы все сущее, и мультиверсум, лишенный надзора и управления, погиб бы. Погибло бы все, что родоначальники и их творения считали разумным. Именно эта убежденность и заставляла его неизменно следовать главной своей цели. Его раса не должна погибнуть. Она должна выжить и вырасти. Должна обрести свою многообещающую судьбу, удивительное свое право первородства. Его раса должна преемствовать родоначальникам, и времени для этого оставалось совсем мало. Достаточно ли? Аскиоль не знал. И не знал, как узнать, когда исчезнут родоначальники. Значит, он должен попытаться втиснуть столетие эволюции в кратчайший возможный срок. Не знал он и того, позволит ли ему человечество продолжать свою миссию, коль скоро непосредственная угроза миновала. Теперь, когда тайное воздействие родоначальников прекратилось, человечество может упустить свое право первородства, а следовательно и лишиться всего с таким трудом достигнутого из-за одного единственного, непродуманного или продиктованного страхом решения. Уже теперь кое-кто во флоте оспаривал его лидерство, сомневаясь в его системе взглядов и мотивах действий. Нетрудно понять. Импульсом к сомнениям и подозрительности были одновременно испытываемые человеком ощущения спасения и давлеющего рока. Без них он переставал задумываться, с ними переставал действовать. Аскиоль знал, выход в том, чтобы воспользоваться этим импульсом. Но как? Без положенного уведомления на лазерном экране возникло лицо Мордена. Он смотрел в пустоту, предпочитая не видеть раздражающие глаза изображение Аскиоля. «Здешняя разумная форма, очевидно, готовит нападение на нас», — с нажимом проговорил он. «Итак, случилось худшее, и угрозу надо встретить лицом к лицу». «Что вы предприняли?» — спокойно спросил Аскиоль. «Вооруженные силы приведены в состояние боеготовности. Жизненно важная часть флота защищена энергетическими экранами. Корабли администрации, корабли фермы, корабли заводы. Я отдал приказ переместить их в центр боевого порядка, коль скоро без них нам не выжить. Вокруг них сгруппированы пассажирские лайнеры. Третий эшелон составляют все боевые корабли, в том числе и частные, если они надлежащим образом вооружены. Операция прошла безукоризненно, если не считать нескольких неподчинившихся. С ними до сих пор трудности. Сейчас мы перестраиваемся так, чтобы со всех сторон прикрыть ваш корабль». Аскиоль глубоко вздохнул и задумчиво произнес. «Благодарю вас, лорд Морден. По-видимому, вы сделали все, что в силах человеческих». Мордену казалось, что голос Аскиоля, как и облик, порождал какие-то внутренние, отдаленные волны-отголоски, прокатывающиеся мимо и позади него. «Какие меры прикажете принять в отношении неподчинившихся?» Я совещался с остальными членами Совета Галактики, и мы пришли к решению, которое представим на ваше утверждение. В чем оно состоит? Если называть вещи своими именами. В том, чтобы объявить закон о чрезвычайном положении, утратившем силу, и аннулировать его, коль скоро главная опасность миновала. Вся история человечества должна бы удержать вас от силовых решений. Наделяя меня и себя диктаторскими полномочиями, вы тем самым допускаете их сохранение и тогда, когда перестали действовать обстоятельства, заставившие к ним обратиться. А ведь мы не прибегали ни к чему похожему на принуждение или силу уже несколько веков. Аскиоль, сейчас нет времени для дебатов. Аскиоль помедлил. Да, сейчас важнее всего выжить. Что ж, ладно. Воспользуйтесь своими полномочиями, заставьте неподчинившихся выполнять приказы. Но только если вы уверены, что не допускаете злоупотреблений властью, ибо это не укрепит нас, а ослабит. Известное дело. Спасибо. Аскиоль, подавленный и обеспокоенный, наблюдал, как флот перестраивается в громадную сферу, в центре которой находился его видавший виды корабль — ядро в невиданно толстой скорлупе.